Глава 6. Субмодальности. Якорение. У породистого рослого жеребца по имени Хан Асхет была одна особенность в биографии. На нем никто не ездил до 7 лет. Обычно верховую лошадь приучают к седлу в 3-4 года. Когда же на нем наконец начали ездить, то заметили, что конь реагировал на препятствия, попадавшиеся в лесу и в поле, очень странно. Хан затрачивал на них гораздо больше силы и эмоций, чем они того требовали. Например, вместо того, чтобы легко перешагнуть поваленное дерево своими длинными ногами, он делал огромный прыжок в высоту. Или когда надо было перейти небольшой ручеек, он вместо того, чтобы просто пройти по нему, внезапно решал перелететь через него, как легендарный мустанг Спирит, над пропастью. Истинная природа такого интересного поведения Хана Асхета, в целом уравновешенного жеребца, стала окончательно понятна благодаря калибровке. Новая хозяйка коня, угощая его сахаром, заметила, что могучий конь не наклоняется к ее карману сверху вниз, сообразно своему росту, а наоборот, он тянул шею и разворачивал ее снизу вверх так, как это делал бы маленький жеребенок. Так и выяснилось, что вполне зрелый по возрасту и великолепно сформировавшийся физически Хан Асхет, не имея достаточного лошадиного опыта, продолжал считать себя жеребенком. И именно поэтому все препятствия на пути казались ему огромными. Он, надо отдать должное его природной смелости, все же мужественно их преодолевал, но затрачивал при этом неадекватные усилия, отчего быстро уставал. Есть некое знание внутри нас, что для нас значимо, а что нет, что для нас опасно, а что нет, что для нас дорого, а что безразлично. И знание это закодировано в нашем бессознательном в виде образов, звуков и ощущений. Мы знаем 3 модальности, в которых человек воспринимает и записывает свой опыт в модели мира: визуальную, аудиальную и кинестетическую. Субмодальности — это тонкие различия внутри каждой модальности. Перечислим основные из них. Субмодальности визуальной модальности. Местоположение картинки в пространстве. Ее диссоциированность или ассоциированность. Вспомните базовое предположение, весь наш опыт закодирован в бессознательном виде образов, звуков и ощущений. Величина картинки. Ее форма, объемность, наличие или отсутствие в ней движения, цветовая гамма. Субмодальности аудиальной модальности. Локализация в пространстве источника звука. Монозвук или стереозвук. Громкость, высота, тембр, наличие или отсутствие ритма. Субмодальности кинестетической модальности. Локализация в теле, ощущения. Его интенсивность, температура, каково оно было бы на ощупь, если бы его можно было пощупать, фактура. У каждого человека имеется свой уникальный жизненный опыт. То, что его впечатлило в детстве особенно сильно, кодируется более ярко, звучно и чувственно. То, что не имело особого значения, тускло, блекло и не вызывает ощущений при мысли об этом опыте. В случае жеребца Хана Асхета достаточно ярко представляет так называемый субмодальный перекос. По-видимому, ему либо вообще не приходилось иметь дело с поваленными деревьями, либо он видел их только в том возрасте, когда мог преодолеть подобные препятствия исключительно в мощном жеребячем прыжке. Информация о том, что мир вокруг изменился и бревна стали меньше, поскольку он сам стал больше, в модель мира не поступало. Не то же ли самое происходит с людьми? Например, в детстве во время игры в лапту мяч больно стукнул девочку по голове, и с тех пор она избегает играть в эту игру. Во взрослом состоянии ей будет достаточно сложно во время турпохода принять участие в игре в волейбол. В ее бессознательном зафиксирована картинка огромного мяча, летящего прямо ей в лицо, от которого она когда-то едва успела увернуться. Когда она видит внутренним взором эту картинку, Она тут же ощущает дрожь в ногах и испытывает чувство стыда и страха, а сама себя при этом воспринимает беспомощной маленькой девочкой. Позитивное намерение бессознательного в данном случае очевидно – предохранить не очень ловкую и слабенькую девочку от потенциальной опасности. Если бы девочка в тот момент детства все же вернулась на поле и продолжала играть, то кодировка опыта с мячом, очевидно, поменялась бы. Или если бы опытный учитель физкультуры отдельно потренировался с ней на умение уворачиваться от ударов и ловить мяч, то кодировка опыта тоже изменилась бы. В описанном примере нет правых и виноватых. Просто почему-то для конкретной девочки опыт игры остался закодирован в виде большой яркой картинки с огромным летящим в нее мячом. И ей бесполезно объяснять на языке логики, что играть в мяч совсем не страшно. Здесь с бессознательным девушки надо говорить на его языке, языке субмодальностей, предварительно осознав позитивное намерение страха. Восприятие нами мира, как мы знаем, очень субъективно. Один человек даже предположить не может, в какие субмодальности заключен мир другого человека. И эмоции наши тоже возникают в ответ на субмодальную кодировку опыта. Как-то раз один молодой талантливый актер пришел в подавленном состоянии и стал рассказывать о том, какие гадости ему регулярно говорит художественный руководитель театра после репетиций. После подробного сбора информации о субмодальностях образа главного режиссера мы выяснили, что он видится молодому человеку довольно крупным и большим. Надо отметить, что в жизни тот главный режиссер был маленьким и довольно убогой внешности человечком. Артисту было предложено мысленно уменьшить режиссера до размеров гномика, поставить перед собой на стол и после этого послушать произносимые им в свой адрес слова. Молодой человек стал хохотать и сообщил, что ему уже хорошо. Правда, потом он пришел еще раз немного скорректироваться. Как только он видел реального главного режиссера, то немедленно испытывал огромное желание хохотать. Мы с ним выровняли субмодальности образа главного режиссера так, чтобы тот не вызывал столь мощных взрывов веселья и в то же время оставался маленьким безобидным человечком, каким он в сущности и был. При профессиональном умении работать как со своими собственными субмодальностями, так и с субмодальностями клиента, естественно, по его запросу, можно легко осознавать индивидуальное восприятие мира и при желании регулировать эмоции клиента. Именно такому умению и будут помогать обучаться предлагаемые ниже упражнения. Техника фотография. Смысл техники. В начале книги мы в упражнении проверяли на практике базовое предположение. Весь наш опыт закодирован в бессознательном в виде образов, звуков и ощущений. Уже тогда мы убедились, что способы кодировки актуального и неактуального опыта сильно отличаются друг от друга. Исследования показали, что опыт, по которому человек выносит суждение о том, из каких событий состоит его жизнь, кодируется близко, объемно, мобильно, в ярких красках и ассоциировано. Напротив, опыт, не имеющий для человека большого значения, кодируется в виде бледных или черно-белых фотографий, то есть плоских, неподвижных картинок, расположенных, к тому же, достаточно далеко и чаще всего диссоциировано. Было также выяснено, что практически любой опыт можно легко перекодировать в случае отсутствия в нем серьезного позитивного намерения. Упражнение «Фотография» — первый подход к обучению перекодировки как собственного опыта, так и опыта партнера по его запросу. Пошаговка. Упражнение выполняется в парах клиент-терапевт. Шаг первый. Клиент актуализирует недавнюю не слишком приятную ситуацию, не более 4-5 баллов по 10-бальной шкале. Второй шаг. Терапевт собирает информацию о субмодальностях опыта. На каком расстоянии от клиента расположена картинка, ее размер и форма, четкость границ, ассоциирована она или диссоциирована, есть ли в картинке движение, есть ли в картинке объем, цветовая гамма. Шаг третий. Собрав и запомнив информацию о субмодальной кодировке не слишком приятного опыта, терапевт может приступить к ее изменениям. Делаем картинку диссоциированной, то есть такой, чтобы клиент мог видеть в ней себя со стороны, как в видеофильме. Фотографируем картинку на черно-белую пленку, то есть убираем движение, объем, цветность. Удаляем фотографию с удобной для клиента скоростью на такое расстояние, чтобы она стала маленькой, размером с почтовую марку. Переворачиваем фотографию белой стороной к себе. Шаг четвертый. Спрашиваем, как теперь клиенту думается об этом опыте. В 98% случаев клиент скажет, что о той ситуации ему уже думать совсем легко, она потеряла свою актуальность. В 2% случаев клиент может сказать, что без этой картинки стало как-то неуютно и пусто. Такой ответ будет означать, что за данным опытом стоит ценное позитивное намерение, которое клиент для себя еще не осознал, то есть из опыта пока не извлечен какой-то важный урок. Тогда мы просим клиента вернуть все картинки на свои изначальные места и выбрать для работы другой опыт. Если, как это бывает в 98% случаев, перекодировка успешно завершилась и клиент чувствует себя комфортно, мы говорим ему, что ситуация, с которой мы только что работали, никуда не делась, что она осталась в памяти только в несколько ином формате. Мы также добавляем, что при необходимости бессознательное всегда может ее актуализировать, поскольку знает, где картинка хранится. Экологичность. Первое. Необходим предварительный сбор информации, чтобы не предлагать клиенту лишних шагов. Например, в изначальной клиентской картинке отсутствует движение, а терапевт, бездумно следуя по шаговке, предлагает клиенту остановить в ней движение. В подобном случае у клиента возникает бессознательное чувство недоверия к терапевту. Он меня не понимает. Разрыв рапорта. И дальнейшее продолжение работы в технике будет затруднено. Затруднено необходимостью это доверие восстанавливать. Второе. Еще раз напоминаем, что данная техника предназначена исключительно для работы с ситуациями не больше 4-5 баллов по 10-бальной шкале эмоционально негативной ситуации. Третье. В случае, если у терапевта есть сомнения в необходимости перекодировки заявленного клиентом опыта, можно провести небольшую предварительную работу. Терапевт говорит клиенту приблизительно следующее. Прежде чем выполнить упражнение, давай кое о чем договоримся с твоим бессознательным. Пусть оно сохранит любым удобным для него способом тот важный и ценный урок, который заключен для тебя в данном опыте. А с самой ситуацией мы сейчас поработаем. Четвертое. Важно уделять серьезное внимание лингвистике. Если терапевт употребляет слово «представь себе», предлагая клиенту обратиться к его прошлому опыту, то он рискует наткнуться на обоснованное сопротивление. Словосочетание «представь себе» предполагает обращение к визуальной конструкции, а не к воспоминанию. Правильные варианты. Когда ты думаешь о той ситуации, что ты видишь? Где картинка? И когда у тебя возникает то чувство, о котором ты мне только что сказал, что ты при этом видишь? Когда ты вспоминаешь ту ситуацию, какой образ у тебя возникает? В каких случаях техника фотография действительно может, при условии профессионального исполнения, дать отличные результаты? Первое. Когда человек находится под впечатлением какой-либо неприятной сцены свидетелем которого он случайно стал, но который не имеет к нему прямого отношения. Сбитые животные на трассе, жестокие разборки между незнакомыми людьми и так далее. Второе. Неприятная ситуация, которая произошла непосредственно с самим человеком, но которая не несет в себе особого смысла для этого человека. Бабка обругала в метро, нагрубила продавщица, кто-то из сослуживцев недостаточно приветливо поздоровался и так далее. Третье. Очень неприятная, высокая по бальности ситуация, которая непременно требует серьезной работы, но немедленно приступить к этой работе по каким-то причинам нельзя. В этом случае мы обязательно оговариваем, что данный неприятный опыт мы временно отодвигаем подальше, временно, чтобы до момента работы с ним клиент мог существовать относительно спокойно. Вот один из классических случаев для применения фотографии, который представился на одном семинаре. Игорь, боевой офицер, по дороге на семинар становится свидетелем покушения на какого-то пассажира Мерседеса. В результате гибнет охранник. Все это на глазах у Игоря. Игорь явился на семинар с опозданием. В это время как раз шел утренний круг, на котором участники делились своими наблюдениями за глазодвигательными реакциями. Игорь честно рассказал на круге, что с ним приключилось с утра и почему он опоздал. Военные никогда не опаздывают. Еще Игорь признался, что ему сейчас очень трудно работать на семинаре, потому что он здорово загрузился. Поскольку мы не могли оставить человека в таком состоянии, Игорь тут же был вызван тренером для демонстрации техники фотографии, хотя по плану она предполагалась через 2 дня. После работы на демонстрации Игорь сел на место, и мы продолжили утренний круг. А по окончании круга Игорь вдруг поднял руку и совершенно спокойно сказал: «Я тоже хочу рассказать о своих наблюдениях за тем, как двигались глаза у 3 девушек в метро». Вот такой и должен быть в идеале эффект от фотографии. Человек не грузится тем, чем нет необходимости грузиться, и спокойно продолжает жить и работать. Пример клиентской работы в технике фотография. Клиент Сергей, 21 год, студент. Терапевт. Итак, Сереж, ты только что сказал, что у тебя есть достаточно неприятная и досадная для тебя ситуация, связанная с неким увиденным тобой эпизодом из окна маршрутки. Да, я и не думал, что это так меня заденет, а сам вот целый день хожу и об этом вспоминаю, еще и довольно ярко. Давай-ка мы с тобой на всякий случай перестрахуемся. Иногда наше бессознательное куда лучше рассудка знает, почему оно акцентирует внимание на некоторых вещах. Поэтому ты сейчас мысленно обратишься прямо к своему бессознательному и попросишь, чтобы все важное и ценное, что оно хочет извлечь для себя из этого увиденного эпизода, оно оставило бы при себе, любым удобным для себя способом. А с самим эпизодом мы поработаем, хорошо? Хорошо. Когда ты говоришь «хорошо», имею в виду, что бессознательное в это время сохраняет в себе некий важный опыт, заключавшийся в этом эпизоде. Обрати внимание, какое новое ощущение у тебя в связи с этим появилось в теле? Тепло в плечах. Угу. Поблагодари свое бессознательное за то, что он так хорошо с нами сотрудничает. А теперь перейдем к самому эпизоду. Когда ты думаешь о той ситуации, что ты видишь? Я вижу, картинка, связанная с ней, у тебя возникает где-то в этом направлении, так? Да, в этой стороне. Угу. На каком расстоянии от тебя она находится? Да буквально в 3 шагах. Какой она имеет форму? Скорее всего, вытянутый в высоту прямоугольник. Ты видишь все это как бы изнутри или видишь самого себя со стороны в этой картинке? Изнутри. Ага. Так значит, наша картинка ассоциированная. Границы четкие или размытые? Размытые. Какого она размера? Выше человеческого роста и примерно 2 метра в ширину. Есть ли в картинке движение? Есть, но достаточно скупое. Объемная картинка или плоская? Объемная. Какая цветовая гамма? Цветная картинка или черно-белая? Цветная, но преобладает темно-серый и белые цвета. Там было довольно темно. Хорошо, Сереж. После того, как мы с тобой собрали всю нужную нам информацию о картинке, мы можем с ней работать. Для начала выйди из той картинки, ты нынешний, и посмотри на себя тогдашнюю в той ситуации как бы со стороны, в любом удобном для тебя ракурсе. Иногда для этого бывает удобно как бы сфотографировать ситуацию вместе с собой, внутри. Сделал? Сделал. Вижу себя сбоку, а ситуация там дальше, в глубине. Угу. Теперь обрати внимание, убралось ли полностью из картинки движение. Если еще не полностью, сделай стоп-кадр. Есть? Есть. Теперь сделай картинку абсолютно плоской, как фотография, если она сама еще такой не стала. Плоская, глянцевая даже. То есть ты хочешь сказать, что картинка уже даже приобрела правильную форму фотографии? Ну да. Тогда сделай эту фотографию черно-белой. Сделал? Сделал. Угу. А теперь поступи с этой фотографией так, как хочешь. Можно отодвинуть ее подальше и перевернуть белой стороной к себе. Можно поместить ее в альбом и найти ему место на какой-нибудь из полок. Что тебе больше хочется сделать? Альбом. Пожалуйста, расскажи мне, в какой альбом, на какую страницу ты эту фотографию поместил и куда альбом поставил? Это большой, толстый альбом, видавший виды. Фотография ближе к концу альбома. Альбом я ставлю на крайнюю левую полку в стенном шкафу. Отлично, Сергей. А теперь обрати внимание, как теперь тебе думается о той ситуации? Никак не думается. Она ничем не выделяется из текучки. Спасибо, Сергей. Еще раз поблагодари бессознательное за работу. Внимание! Недопустимой ошибкой со стороны терапевта было бы задвигать подальше ситуации, требующие конкретного решения. Так, в одном кризисном центре помощи жертвам насилия психолог, искренне гордясь, что облегчило страдания женщины, задвинула картинку регулярно повторяющейся ситуации, когда муж клиентки бьет ее 5-летнего ребенка. В таком случае получается, что терапевт лично участвует в моделировании механизмов отрицания и вытеснения у доверившегося ему человека. Конечно, такая профессиональная безответственность при использовании мощно действующих техник просто недопустима. Что же касается пункта третьего о временном отодвигании ситуации в ожидании дальнейшей проработки, на нашем опыте был не один случай, когда одной фотографии оказывалось достаточно, чтобы клиент, ну, в кавычках, вылечился, и дальнейшей работы не потребовалось. Как-то раз случайно на дне рождения у друзей за городом к женщине-психологу обратилась девушка с просьбой ее выслушать. Они вышли в небольшой лесок, где девушка поведала страшную историю, произошедшую с ней год назад. Групповое изнасилование с увечьем, после которого девушка даже думать не могла о возможных сексуальных контактах. На дне рождения она была с молодым человеком, с которым намечались, по ее мнению, серьезные отношения, но она была уверена, что их дальнейшее развитие абсолютно невозможно по причине психологического блока с ее стороны на интимную близость. Во время рассказа о том, что она пережила год назад, у девушки пошла сильная эмоциональная реакция. Конечно, реальная работа в лесочке, где периодически появлялись разные гуляющие люди, была невозможна. Поэтому психолог быстро сделала девушке фотографию и предложила перезвонить ей через 2 дня. Девушка перезвонила, чтобы поблагодарить психолога за то, что та ее вылечила, и сказать, что с молодым человеком все получилось супер. Еще один из чудесных случаев с фотографией произошел в Грозном во время Первой Чеченской войны. Психолог готовилась проводить обучающий семинар по НЛП для врачей в одной полуразрушенной больнице. К ней подошла милая женщина из регистратуры и поинтересовалась, о чем будет семинар. Когда она узнала, что речь пойдет в том числе и об избавлении от страхов и фобий с демонстрациями, она обрадованно сказала, что и у нее есть фобия. Она не может перейти реку через мост. Психолог тоже по-своему обрадовалась, что все так удачно сошлось. Есть реальный клиент для демонстрации работы с фобией врачам, поскольку в самой группе во время семинара таких клиентов далеко не всегда удается найти. А у девушки есть реальная возможность получить профессиональную помощь. На всякий случай психолог уточнила: «Ты действительно боишься мостов?» Если бы вот сейчас ты оказалась на мосту, то ты бы действительно испугалась. И тут девушка в одну секунду покрылась красными пятнами, тяжело задышала, и у нее появились рвотные спазмы. Психолог быстро сделал ей фотографию, чтобы на данный момент снять это состояние, и они договорились, что девушка через неделю придет на семинар, когда группа будет проходить работу с фобиями. Девушка пришла и села перед группой рядом с психологом. Психолог предложила девушке для начала рассказать группе поподробнее свою историю с мостами. Девушка переспросила о том, как вы меня вылечили. А оказывается, после фотографии страх мостов полностью прошел. Девушка уже неделю ходила через мост на работу, хотя до этого шла в обход гораздо более длинным путем. Демонстрации не суждено было состояться. В таких случаях главное для терапевта не показать своего удивления и недоверия по поводу чудесного исцеления, иначе мы рискуем немедленно вернуть симптом обратно. И, конечно, нельзя признаваться, что проведенная техника фотография вообще-то слабовата для заявленной проблемы. Если клиент после любой, даже самой простенькой техники чувствует себя в полном порядке, то это значит, что благодаря хорошему рапорту мы наблюдаем эффект плацебо. Ведь врач в таком случае не имеет права признаться, что пациент на самом деле получил пустышку. Точно так же, как с визуальными субмодальностями в технике фотография, можно работать и с аудиальными субмодальностями. Например, клиента безумно раздражает чей-то голос или звук какой-то мелодии. Мы точно так же выясняем, откуда происходит звук, моно он или стерео, его громкость, высоту и тембр. Затем мы просим бессознательного клиента отодвинуть звук на такое расстояние, чтобы он вызывал только нейтральные эмоции. Последним шагом мы проверяем, как данный звук воспринимается клиентом теперь. Опять же оговорим, что речь идет лишь о ситуациях, не несущих в себе серьезного позитивного намерения. Например, клиентка может изъявить желание поработать с бессонницей из-за того, что ей не дает уснуть храп мужа. Если речь идет просто о храпе любимого мужа, то работа даст хорошие результаты. Но если речь идет о том, что клиентка уже давно на дух не переносит своего супруга, то одной работой с субмодальностями тут явно не отделаться. Нам еще не раз предстоит вернуться к теме субмодальностей, но чтобы усвоение материала шло более эффективно, мы пройдем еще одну фундаментальную для НЛП тему, которая называется якорение. Якорение. Якорь в обычном смысле — это то, что соединяет корабль с дном, давая ему некую стабильность. В НЛП якорь — это то, что соединяет человека, корабль, с каким-либо переживанием, которое может быть как приятным, так и неприятным, ресурсным или нересурсным. В жизни процесс якорения происходит спонтанно. Но зная природу данного явления, в профессиональной коммуникации мы можем устанавливать якоря вполне осознанно. Итак, якоря бывают визуальными, аудиальными и кинестетическими. Визуальные якоря. Что женщина делает прежде всего, когда переживает определенный жизненный кризис, например, разрыв с любимым человеком? Естественно, речь идет о той женщине, которая, подобно героине песни Глории Гейнер, однозначно настроена на то, чтобы выжить. I will survive, да? Такая женщина идет в парикмахерскую, меняет прическу, а частенько и цвет волос. Кто-то в таких случаях немедленно начинает заниматься ремонтом, преображать свой дом. Почему человек интуитивно пытается что-то изменить вокруг себя? В первом случае с покинутой женщиной, потому что привычный облик в зеркале навевает привычные мысли о том, какая она несчастная, что вот такая она оказалась никому не нужная, и это приводит ее в еще большее состояние несчастности, понятно. Новый облик в зеркале не связан ни с какими печальными переживаниями. Наоборот, это своего рода перещелк. Смотрите технику смены щелчком глазодвигательных стратегий. Щелчок, позволяющий полностью поменять стратегию. По той же причине другой человек меняет пространство своего жилища. Обстановка, в которой ему было плохо, уже с самого пробуждения навевает мысли о том, что жизнь не удалась. В XIX веке, как мы помним, человека, пережившего душевную травму, доктор отправлял либо в путешествие, либо на воды. Выражение «сменить обстановку» переводится на язык НЛП как «сменить якоря». У нас была одна клиентка, молодая женщина, очень успешная бизнес-леди, всегда одетая в классический английский деловой костюм, с аккуратной модельной прической, изысканным макияжем и в очках. Она появилась в тот момент, когда вся ее жизнь вдруг пошла наперекосяк. Ее на баснословную сумму кинул деловой партнер, который скрылся в неизвестном направлении. Одновременно закончились взаимоотношения с молодым французом, с которым дело, казалось, шло к свадьбе. Начались проблемы со здоровьем, бессонница, головные боли, тошнота по утрам. Не было, казалось, ни одной сферы жизни, о которой можно было бы сказать, что в ней все в порядке, классический жизненный кризис. Когда нет времени на долгоиграющую терапию, но срочно надо привести человека в чувство, необходимо сразу же начать что-то менять. Ей было рекомендовано хотя бы на несколько дней резко сменить стиль одежды, выбрав его, естественно, самостоятельно. Сменить прическу и места, которые она посещала. 30-летняя бизнес-леди нацепила джинсовый костюм с рынка в Коньково и кроссовки, на спину повесила прикольный рюкзачок и отправилась сначала в кино, а затем на рок-концерт. Почувствовав себя вполне свободно среди абсолютно безбашенных молодых людей, окрылённая, что там ее никто не знает, она самозабвенно ринулась к сцене вместе со всеми. Они раскачивались в обнимку, что-то кричали, беспрестанно танцевали. Затем ее пригласили продолжить гульбу на какой-то ночной дискотеке, где, как своей, ей даже предложили по кругу затянуться травкой. Вернулась она под утро, одуревшая и счастливая от вкушенной свободы. На следующий день наша героиня спала до 12, а утром прямо из дома в прекрасном настроении стала делать кучу деловых звонков. Через неделю объявился один из прежних деловых партнеров, который без лишних слов выкупил ее бизнес вместе с повисшим долгом, оставив ее генеральным директором. Позднее с ним же неожиданно началась новая love story. Они поженились, появились дети, но джинсовый костюм с дырами на коленках так и остался на всю жизнь талисманом в шкафу и костюмом силы. Каждому человеку не раз приходилось испытывать на себе воздействие различных якорей. У нас есть одежда, которую мы предпочтем надеть, отправляясь на ответственную встречу, а вот другую не надеваем. Хотя та другая, которую мы не надели, может казаться более дорогой и красивой. У женщин даже есть понятие «счастливое платье» и «несчастливое платье». Мы можем не помнить конкретных ситуаций, но, по-видимому, одна одежда у нас связана с состоянием успеха в какой-либо сфере, а другая пока нет, или же, наоборот, она связана с не очень комфортной для нас ситуацией. Вот известный всем пример одежного якоря. Героиня популярного романса рассказывает о своей темно-вишневой шали. «В этой шали я с ним повстречалась, и любимый меня он назвал». Теперь перейдем от якоря одежды к якорям-помещениям. Очень интересно меняется поведение родителей, казалось бы, взрослых, солидных людей на родительском собрании в школе. Кто-то начинает хихикать и толкать соседа локтем, кто-то дисциплинированно поднимает руку, прежде чем задать вопрос, а кто-то впадает в состояние подросткового негативизма и все время горячо спорит с учителями. Антураж кабинета стоматолога тоже моментально запускает вполне определенное психологическое состояние, так же, как особое психологическое состояние запускает собственное рабочее место. Фотографии определенных значимых событий, не техника фотографии, а реальные материальные фотографии — еще один яркий пример визуальных якорей. Один фотоснимок навевает радость, другой — светлую печаль, третий, возможно, вызывает угрызение совести и так далее. Есть такое словосочетание, понятное каждому человеку — место силы. У каждого оно свое. Достаточно там оказаться, а иногда даже просто подумать о нем, и состояние изменяется. Для кого-то это бабушкин сад весной, когда цветут яблони. Для кого-то это берег моря, но не абстрактный, а вполне конкретный, с которым связаны яркие и приятные переживания. Для кого-то горы, а для кого-то спортивный зал, где человек впервые понял, что может стать чемпионом, и так далее. Поставить визуальный якорь самому себе невозможно, поскольку при его постановке во многом задействованы исключительно бессознательные механизмы. Зато наполнение себя нужными ресурсами можно выявить и сознательно использовать уже существующие якоря. Аудиальные якоря. Давайте вспомним, как на нас действует мелодия «Спят усталые игрушки», на которой заканчивается передача «Спокойной ночи, малыши». А мелодия начала мультфильма «Ну, погоди», а звук будильника, само имя человека, произнесенное кем-то другим, является мощнейшим аудиальным якорем, заставляющим его как минимум обернуться. Недаром раньше считалось, что нельзя сообщать свое имя людям, к которым нет полнейшего доверия, чтобы они не приобрели над человеком непонятную мистическую власть. У каждой влюбленной пары есть одна или несколько своих мелодий, связанных с какими-то яркими, приятными моментами из их истории. А мелодии, связанные с молодыми годами? Как реагируют люди, рожденные в 50-е годы, на звучание песни в исполнении Демиса Русоса? А поколение, рожденное в 30-е, на песни Элвиса Пресли? Те, кто бывал в пионерском лагере, имеют устойчивую эмоциональную реакцию на звук горна, позитивную или негативную. Обыкновенный школьный звонок у большинства людей до конца жизни вызывает желание встрепенуться и куда-то бежать. Бывают якоря, работающие для целой нации и культуры. Например, Куба — страна, правительство которой здорово поднаторело в искусстве управлять сознанием миллионов людей, удерживая его в спокойном и, как ни странно, жизнерадостном состоянии. Кто еще в мире умеет, как они, тихо и мирно разогнать демонстрацию, да еще так, чтобы все остались довольны? Фидель Кастро всегда знал, что с его народом это сделать достаточно просто, если понимать его психологию. У кубинцев, как и у многих латиноамериканцев, есть чудесная особенность. Как только они слышат музыку, тут же начинают ритмично двигаться. Правительство предусмотрительно установило на всех потенциальных местах скопления народа мощнейшие музыкальные ретрансляторы. Как только собиралась антиправительственная демонстрация, в репродукторы начинала транслироваться какая-нибудь суперзаводная мелодия из латинских танцев. И все люди, вместо того, чтобы митинговать, постепенно начинали танцевать. Полицейским наблюдателям хорошо было видно тех, кто сразу отдавался ритмичному движению под музыку, равно как и тех, кто безрезультатно пытался напомнить танцующим, зачем все тут собрались. Таким образом выявлялись зачинщики. Их отслеживали и арестовывали все так же в танце. А счастливая толпа, вдоволь натанцевавшись, спокойно расходилась по домам, сохранив в памяти, как здорово все повеселились на площади. Силу аудиальных якорей понимали испокон веков, хотя и не было дано название этому явлению. Можно вспомнить выражение, что кто-то забил копытом, как боевая лошадь, при звуке трубы. Можно обратиться к классике. «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Напоминают мне о не иную жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой, бедной девы». Лирическому герою Пушкина достаточно услышать определенные напевы, и он тут же мысленно переносится в иную жизнь на берег дальний, но вполне определенное место пространства и времени хорошо ему известны. Это ночная степь и луна, освещающая лицо бедной девушки из его прошлого. Очевидно, герою не очень хочется вновь там оказываться, по крайней мере, сознательно, поэтому он просит красавицу не петь и не отправлять его таким образом в тот контекст. Да простит нас великий поэт, в этом стихотворении речь идет о не очень ресурсном аудиальном якоре. «Я, призрак милый, роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю». Можно вспомнить более ресурсный пример аудиального якоря — это пионерская песенка. «Спой песню, как бывало, отрядной запевала, а я ее тихонько подхвачу. И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу». В этой простой песенке как нельзя лучше отражен механизм воздействия аудиального ресурсного якоря. И герой хорошо осознает, какая именно мелодия ему нужна для приведения себя в боевое состояние молодости, готовности к подвигу, когда любое дело по плечу. Здесь речь идет о сознательном использовании аудиального якоря на определенное ресурсное состояние. Любому человеку приходится иногда переживать чудо воздействия аудиального якоря. Например, усталый до смерти автомобилист в полутрансовом состоянии слушает радио в машине по дороге домой. И вдруг звучит какая-то знакомая мелодия, и водитель тут же встряхивает посвежевшей головой, приободряется и улыбается чему-то своему. Нет необходимости повторять, что аудиальные якоря, точно так же, как и визуальные, могут быть и ресурсными, и нересурсными. Многие на нашей памяти жаловались, что после фильма «Коппола о войне во Вьетнаме» не могли слышать полет Валькирии Вагнера, поскольку именно под эту музыку в фильме происходила бомбардировка деревни. Как только они слышали первые звуки полета Валькирии, у них перед глазами возникала ужасающая картина. Это пример нересурсного аудиального якоря. И теперь пример воздействия ресурсного аудиального якоря. Пациенту часто бывает достаточно услышать голос своего любимого врача по телефону, и у него сразу же, без всяких лекарств и специальных рекомендаций, наступает облегчение. Самостоятельно поставить себе ресурсный аудиальный якорь невозможно, поскольку процесс зацепления якоря за дно чисто бессознательный. Но вполне возможно, подметив некоторые особенности собственных реакций на определенные звуки или мелодии, начать их осознанно использовать. Так, зная, что некая мелодия или какие-либо другие звуки, шум моря, леса или дождя, сейчас есть все возможности приобрести их в аудиозаписи. Вводит нас в определенное ресурсное состояние, можно просто послушать их перед ответственным мероприятием. Перед свиданием, например, какую-то мелодию Beatles, перед интервью по устройству на работу Money, Money, Money группы ABBA. В общем, то, что приводит нас в соответствующее нужное состояние. А если, напротив, мы вдруг осознали, что у нас весь день идет на смарку, от просыпания под ненавистно дребезжащий звук будильника то стоит приобрести другой будильник, где есть возможность поставить какую-либо позитивную для себя мелодию. Кинестетические якоря. Напомним, что к области кинестетики мы относим тактильные ощущения, а также запахи и вкусы. Как меняется наше состояние в зависимости от того, надели мы деловой костюм или домашний халат и тапочки, даже если мы вовсе не смотрели на себя в зеркало, исключим визуальные якорения. Профессиональные военные хорошо понимают различия в состоянии в зависимости от того, какова их форма одежды – бронежилет или тренировочный костюм. Давайте вспомним, какие чувства вызывает у нас запах скошенной травы. Что происходит с нашим отношением к взрослой женщине, если вдруг от нее повеяло духами, которыми пахла наша мама, приходя домой с мороза, когда мы были маленькими? Что мы чувствуем, когда приготовленное кем-то блюдо имеет точно такой же вкус, как у когда-то приготовленного нашей бабушкой? Кинестетические якоря – один из самых мощных якорей воздействия. В психотерапии имеется ряд мощнейших методик якорения, где используются в основном кинестетические тактильные якоря. Использование якорей – непрофессиональное и профессиональное. Сначала хотелось бы привести пример того, как якорить не следует. Давайте вспомним, что такое подарки и сувениры, как мы их выбираем и как дарим. Трудно не согласиться, что умение правильно преподнести подарок не менее важно, чем сам подарок. Ярким примером того, как не надо преподносить сувениры, являются порой представители фирм, навязывающие ручки или чашки с ее логотипами. Глядя позднее на такую вещицу, человек вспоминает о некоем навязчивом убогом типе, и именно этим воспоминанием будет определяться отношение к фирме. Важно не столько то, что дается, сколько кем и как. Сувенирчики с логотипами могут дариться только после того, как представитель фирмы откалибровал или получил прямое вербальное сообщение о том, что клиент, реальный или потенциальный, искренне заинтересовался деятельностью и товаром данной фирмы. Понятно, пообщавшись с ним какое-то время, безусловно, в рапорте, представитель фирмы может сказать на прощание: «Очень приятно было познакомиться, это вам на память о нашей фирме». Что такое талисман? Все тот же якорь. Но тот, кто дает работающий талисман, является настоящим профессионалом якорения. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, аудиальная модальность, где луна светлее блещет в поздний час вечерней мглы, визуальная модальность, где в гаремах, наслаждаясь, дни проводит мусульман, кинестетическая, там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман, якорение, и, ласкаясь, говорила: «Сохрани мой талисман», кинестетический аудиальный якорь. В нем таинственная сила, он тебе любовью дан. Напутствие. Вот какую волшебную обстановку по всем модальностям создала волшебница, прежде чем вручить талисман, сопроводив его постановкой мощного кинестетического якоря, ласкаясь, и не забыла при этом сказать правильные сопроводительные слова — напутствие. Нам часто приходится использовать талисманы в работе, особенно с детьми, которые очень любят играть в сказку. А иногда и научный талисман весьма востребован вполне взрослыми людьми, которые, как дети, верят в научную сказку. А в любви, боже мой, сколько глупостей иногда делают эти влюбленные, не понимающие некоторых закономерностей якорения. Вот один из реальных примеров неудачного якоря. Молодой человек чувствует, что отношения с его девушкой рушатся. Чтобы как-то ее впечатлить, он дарит ей букет 101 роза и говорит: «Это наша любовь». Девушка, конечно, в момент преподнесения роз приятно польщена и тронута, но дальше, когда цветы оказываются у нее дома, они неизбежно начинают вянуть, что как нельзя хуже соотносится со словами молодого человека «это наша любовь». Супругам категорически не рекомендуется ссориться в спальне, иначе данное помещение вскоре станет малопригодным для чего-либо более приятного. Хотите продвинуться в мастерстве постановки правильных любовных якорей? Пересмотрите 9.5 недель. Как учебное пособие. Кстати, фильм хорош еще и тем, что достаточно убедительно показывает, что в любви одними якорями жив не будешь. Хотелось бы привести пример неправильного якорения из области детско-родительских отношений. Родители обратились к психологу с загадочным явлением. Ребенок 4 лет начинает плакать, как только мама хочет его обнять. После подробного сбора информации выясняется, что мама, сторонница теории воспитания самостоятельных детей, позволяла себе обнимать ребенка только в тех случаях, когда он был чем-то сильно огорчен и плакал. Естественно, что когда она захотела в какой-то веке обнять его просто так, ребенок стал плакать, поскольку сработал многократно установленный кинестетический якорь, прочно связавший внутреннее состояние ребенка с неким кинестетическим ощущением. В связи с вышеописанным случаем хочется напомнить о том, что любящие родительские объятия, когда они свидетельствуют о безусловной любви, независимо от того, в каком состоянии находится ребенок, сами по себе становятся мощнейшим ресурсным якорем, когда ребенку нужна помощь и поддержка. Практические рекомендации на текущую жизнь по теме якорения. Одна клиентка жаловалась, что всегда плохо чувствует себя в спальне. Именно так, как при утренних приступах тошноты во время беременности 3 года назад. Беседуя, мы выяснили, что 3 года назад ее тошнило почти всю беременность, и обычно она оставалась в постели, потому что была слишком слаба и не могла подняться. На кровати в то время было розовое покрывало. Около 2 месяцев назад новое зеленое покрывало испачкалось, поэтому женщина вновь положила на кровать то самое розовое. Именно тогда она и начала себя чувствовать плохо, оказываясь в спальне. Если в доме есть предметы, напоминающие вам о чем-то неприятном или подаренные человеком, которого вы недолюбливаете, избавьтесь от них, сколько бы они ни стоили. На ответственной встрече надевайте только ту одежду, в которой уже не раз чувствовали себя уверенно и спокойно. Не стоит какое-то время надевать одежду, в которой вы пережили большие неприятности. Кстати, зулусы, африканское племя, вообще сжигают такую несчастливую одежду. Мы, конечно, не предлагаем буквально повторять этот ритуал, но советуем, по крайней мере, метафорически и практически обновить ее, постирав или отдав в химчистку. Если разговор или переговоры не заладились в конкретном месте, офис, ресторан, по возможности возобновите их в другом месте и в другой обстановке. И никогда не превращайте спальню в офис, говоря с супругом о делах там, где атмосфера не должна быть деловой. Не обнимайте любимого, когда калибровка вам явно показывает, что он не отталкивает вас исключительно из вежливости и уважительного к вам отношения. В таком случае, когда вы потом захотите его обнять, вы невольно одновременно активируете его негативное отношение к вашему прикосновению. Прикасаться к любимому можно только тогда, когда вы уверены, что они к этому расположены. Таким образом, ваше прикосновение всегда будет надежным якорем на определенные ресурсные состояния. Совершенствуйтесь в искусстве делать подарки. Не оставляйте о себе увядающей памяти, когда хотите спасти отношения. Гораздо лучше подарить красивую футболку, оформив подарок соответствующими словами и прикосновением. Если вы переживаете жизненный кризис, у вас есть легкий и надежный способ выйти из него, сменив якоря. Сделайте перестановку в комнате, носите часы на другой руке, поменяйте прическу, стиль одежды, начните ездить на работу другим маршрутом. Переходя с партнером с обсуждения проблемы к путям ее решения, обязательно поменяйте позу и тон голоса. Теперь нам предстоит овладеть умением ставить кинестетические якоря буквально в нужное время и в нужных местах. И в этом нам помогут упражнения, предлагаемые дальше. Но перед тем, как приступить к их освоению, давайте запомним общие правила постановки кинестетических якорей. Правила постановки кинестетического якоря. Самое главное правило – прикосновение должно быть приятным. Не надо думать, что чем сильнее мы надавим на руку партнера, тем сильнее будет эффект. Напротив, чем мягче прикосновение, тем мощнее оно воздействует. Коллеги рассказывали, как один участник семинара оставил своей клиентке на запястье синенький визуальный якорёк, этак на недельку, но терапевтический кинестетический якорь у него так и не получился. Второе. Второе правило — этика. Следует заранее договориться с клиентом, что в работе терапевт, возможно, будет слегка к нему прикасаться, лучше даже сразу уточнить, к какому месту. Есть люди, которые в работе очень хорошо и благодарно реагируют на прикосновение, но другие воспримут неоговоренное прикосновение как грубое нарушение личных границ, скорее всего, яркие визуалы. Нам еще не встречался за нашу практику ни один человек, который возражал бы против прикосновения, которое заранее оговорено как часть работы. Если все же клиент возражает, значит, терапевт несколько поспешил переходить к техникам, не успев установить качественного рапорта. Третье. Третье правило — уникальность. В случае постановки талисманного якоря, то есть якоря, которым клиент предполагает воспользоваться самостоятельно вне сеанса, его стоит ставить в места, которые не подвергаются очень частому кинестетическому воздействию, как, например, ладонь у мужчин. В таком случае якорь быстро затрется. Четвертое. Четвертое правило — точность. При воспроизведении поставленного якоря он должен быть воспроизведен только в том же самом месте, нежелательный сдвиг даже на миллиметр. И точно с тем же нажимом, что и при его постановке. Если правило точности не соблюдено, эффект будет смазанным или его не будет вовсе. Последнее правило — якорь должен ставиться на подходе к пику переживания, но не на самом пике и не после пика. У каждого переживания и ощущения есть определенная закономерность развития и спада, и на графике ее можно было бы изобразить в виде холмика. Имеется область нарастания переживания, затем наивысший подъем, который имеет некоторое плато, а затем следует спад. Казалось бы, почему нельзя поставить якорь на высшей точке переживания? Поставить-то можно, но только какой эффект мы получим? Учитывая, что любое переживание имеет некоторую инерцию, то, поставив якорь на пике переживания, мы невольно заякорим и его спад. А при постановке якоря за секунду до наивысшего момента переживания мы неизбежно заякорим его развитие и подъем. Как же определить место, предшествующее наивысшему пику? Только по калибровке. И без владения калибровкой мы не сможем продвинуться вперед ни на шаг. Две техники постановки ресурсного якоря. Техника постановка якоря на ресурсное состояние спокойствия. Смысл техники. Мы уже много говорили, как важно уметь связывать свое прикосновение с приятными ресурсными эмоциями у человека, будь то близкий человек или психотерапевтический клиент, пациент у врача. Техника основана на знании психологов о том, что переживание опыта в воспоминаниях по всем трем модальностям приравнивается к реальному переживанию опыта, а порой оно проживается даже сильнее, поскольку в реальной жизни мы редко страдаем полным присутствием в каждый конкретный момент. Если мы грамотно свяжем наше конкретное прикосновение с интенсивным переживанием партнером своих ярких, приятных эмоций, то в следующий раз, когда мы возобновим в точности такое же прикосновение, партнер испытает те самые заикаренные ресурсные эмоции. Таким образом, можно незаметно поднять настроение человеку или же поддержать его в нужный момент. Пошаговка. Упражнение выполняется в парах клиент-терапевт. Перед тем, как перейти непосредственно к упражнению, спросите у клиента, на каком месте он хочет обрести точку прикосновения, которая в любой ситуации сразу же вызовет у него ресурсное состояние. Шаг первый. Попросите партнера вспомнить какое-либо место на природе, где он регулярно ощущает полное душевное и телесное спокойствие, комфорт и расслабление. Было бы грубейшей ошибкой просить вспомнить состояние спокойствия. Необходимо, чтобы ресурсное переживание было связано с конкретным местом. Просим назвать это место, уточнив, какое ему там видится время года и время суток. С этого момента клиент молчит, а говорит только терапевт. В противном случае клиент заболтает опыт вместо его реального проживания. Никогда не следует заменять реальное переживание опыта разговором об этом опыте. Второй шаг. Предложите клиенту мысленно перенестись в выбранное им ресурсное место. Начиная с этого момента, мы говорим об испытываемых клиентом переживаниях только в настоящем времени, чтобы усилить эффект включенности в приятный опыт. Шаг третий. Помогаем клиенту прожить ресурсный опыт по всем трем модальностям. И теперь, когда ты уже там находишься, обрати внимание на то, что ты видишь вокруг. Какие там звуки, как там пахнет. Шаг четвертый. Как только мы замечаем по калибровке, что клиент близок к пику ресурсного переживания, мы мягко фиксируем руку на заранее выбранной точке на теле клиента. Здесь следует вспомнить о правиле номер 5 постановки якоря. Не факт, что окончание нашего терапевтического монолога, посвященного проведению клиента по всем модальностям, совпадает с нужным моментом для постановки якоря. Чаще всего якорить приходится уже на проговаривании аудиальной модальности. А о кинестетике, запахах, возможно, об ощущениях мы продолжаем говорить, держа руку на якоре. Повторим еще раз, что момент, наиболее благоприятный для постановки якоря, выявляется по калибровке. Шаг пятый. Держим руку на якоре около 20-30 секунд, тихо напоминая клиенту, что мы где-то рядом. Так. Ага. Ага. Побудь там. Шаг шестой. Убираем руку и мягко возвращаем клиента в здесь сейчас. Ну-ка, посмотри по сторонам. Видишь, какие цветочки на подоконнике? Вот видишь, ребята сидят, на тебя смотрят. Шаг седьмой. Возобновляем якорь со словами: «А теперь смотри, что сейчас произойдет». По калибровке, в случае правильной постановки и точного возобновления якоря, терапевт сможет откалибровать в точности те же переживания, что и при нахождении клиента в реальном ресурсном опыте. Шаг восьмой. Учим клиента самостоятельно своей рукой находить на себе место якоря и точно его воспроизводить. Экологичность. Без владения калибровкой аэропортом категорически нельзя пытаться якорить. Калибровка обеспечивает уверенность коммуникатора в том, что он якорит именно мощный ресурс, а не что-то другое. Кроме того, с клиентом в этот момент происходит нечто непривычное и довольно странное, хоть и приятное. Но это странное и приятное абсолютно им не контролируется. Именно поэтому рапорт жизненно необходим для ощущения клиентом себя в безопасности и чувства правильности всего, что с ним происходит. Мы недаром предлагаем для постановки ресурсного якоря на спокойствие выбирать место, связанное с природой. Опыт показывает, что какой бы тяжести ни было состояние клиента, природа действует на него как самый мощный ресурс, который, к тому же, универсален для любого состояния и в любой ситуации клиента. А, например, комфортное спокойствие дома в кресле перед телевизором несравненно более слабое, чем покой, переживаемый от соприкосновения с природой. И еще одно немаловажное преимущество ресурсного места на природе, а не в помещении. Коллегам не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда клиент, переносясь в какой-то ресурсный дом, вдруг в трансе начинал проживать еще одну историю, связанную с этим местом — смерть любимой бабушки, уход мужа и так далее. Понятно, что техника икорения на этом прекращалась, начиналась другая работа. Внимание на лингвистику. Это к вопросу все той же экологии. Первое. Вспомни то место, где ты регулярно испытываешь нужное ресурсное переживание. Не дай бог коллеге ляпнуть что-нибудь вроде «вспомни место, где тебе было хорошо». Второе. Не говорим от себятины. Клиент очень придирчиво отделяет свое и не свое, и он совершенно прав. Если человек сказал, что его ресурсное место — бабушкин сад, время года весна, время суток утро, в нашей терапевтической речи мы имеем право оперировать только этой информацией. Обрати внимание, что ты видишь вокруг себя весной в бабушкином саду. У весеннего сада бывают какие-то особые звуки, особенно утром, и запах. Весенний, утренний запах сада. Не дай бог терапевту начать транслировать свое видение сада, утра, весны, да еще и бабушки клиента. Например, терапевту может пригрезиться, что в саду есть вишни, и он выдаст: «Посмотри на вишни, как они шумят под ветром, а в саду бабушки клиента как раз вишен-то и нет». В этом случае гарантирован разрыв рапорта и некомфортное состояние клиента. Если терапевт не поймет, что это результат его плохой работы, он еще скажет, пожалуй, что клиент сопротивлялся. Если ресурсное место клиента — лес, мы можем предположить, что там есть деревья, правда? Но не более того. В лесу клиента могут быть сосны и предрассветная тишина, а терапевт начнет ему навязывать березки и кукушку. Третье. Терапевт обязательно берет клиента в соучастники того, что с ним делает. Нельзя, чтобы клиент почувствовал себя подопытным кроликом и абсолютно во власти коммуникатора. Именно поэтому мы предлагаем ему активно участвовать в процессе, как бы ничего от него не скрывая. Мы с самого начала предлагаем ему самому выбрать место для ресурсного якоря, к которому всегда было бы легко и удобно прикоснуться, не привлекая особого внимания окружающих. Пока клиент находится в своем ресурсном опыте, мы словами «Так, угу, хорошо». Произносим на выдохе клиента, смотрите рапорт по дыханию, подтверждаем свое присутствие и поддержку, а также правильность всех происходящих с клиентом процессов, безусловно, контролируемых нами. Перед возобновлением ресурсного якоря, пункт 7, обязательно привлекаем клиента к участию в происходящем чуде. Он участвует в нашей с ним игре на двоих. А теперь смотри, что сейчас будет происходить. Передача якоря клиенту — последний шаг, символический завершающий акт. Мы таким образом как бы отдаем ему рычаги управления своим бессознательным процессом, которым до этого управляли сами, хотя и при активном его участии. Тогда процесс действительно экологично проведен и завершен. Пример работы с клиентом в технике постановка ресурсного якоря. Клиент Андрей, 25 лет, менеджер. Андрей, куда тебе поставить якорек на спокойствие, чтобы ты, прикоснувшись, мог получить мгновенный доступ к состоянию спокойствия, расслабленности, умиротворения? Где? Ну, пожалуй, вот здесь, на косточке левой руки. Отлично. Вспомни сейчас, пожалуйста, конкретное место, желательно на природе, где ты в полной мере испытываешь это состояние покоя, расслабленности, умиротворения. Где оно? Это в одном месте в холмистом Крыму, когда выходишь ночью из дома подышать свежим воздухом. В какое время года ты испытываешь там это состояние? Это ранняя осень, когда тепло, но ночи уже свежие и много звезд. Хорошо, Андрей. Прямо сейчас отправляйся туда, в холмистый Крым, ранней осенью, под звездное небо. Обрати внимание, что ты вокруг себя видишь, когда ночью выходишь подышать свежим воздухом. Обычно по ночам под звездным небом, да еще и в холмистом Крыму, имеется множество совершенно особых звуков. Клиент начинает смотреть перед собой расфокусированным взглядом. Дыхание углубляется. Терапевт ставит якорь в оговоренном месте и держит его, продолжая тихо в рапорте говорить. И при этом там совершенно по-особому пахнет в холмистом Крыму. Ночью. Осенью. Под звездным небом. Клиент неподвижно глядит перед собой расфокусированным взглядом, дыхание ровное и глубокое, щеки слегка порозовели, уголки губ приподняты. Так, хорошо. Побудь там еще немного. Терапевт мягко касается плеча клиента. А теперь мягонько вернись к нам. Посмотри вокруг. Видишь? Цветочки на подоконнике. Молодец. Клиент возвращается в реальную ситуацию, он улыбается, смотрит по сторонам и так далее. А теперь слушай меня. Я прямо сейчас возобновлю тот якорек и смотри, что с тобой происходит. Терапевт возобновляет якорь, глаза клиента моментально начинают расфокусированно глядеть куда-то перед собой, дыхание тут же углубляется и замедляется, микромимика полностью соответствует той, что была при постановке якоря на спокойствие. Вот так. Отлично. Можешь опять к нам вернуться. Снова трогает клиента за плечо. Теперь тебе только осталось научиться самому возобновлять свой якорь, чтобы получить доступ к этому переживанию. Вот сюда пальчиками. Терапевт помогает клиенту найти его пальцами нужное место и точно к нему прикоснуться. Вот так. Попал. Вижу, попал. Клиент сидит с микромимикой, взглядом и дыханием, полностью соответствующим нужному состоянию. Вот, собственно, и все. Ты теперь сам умеешь пользоваться поставленным якорем на спокойствие. Поблагодари свое бессознательное и пользуйся, когда надо, на здоровье, только не возобновляй его слишком часто без нужды, можно быстро затереться. Практически точно так же, но с небольшими отличиями, ставится якорь на состояние уверенности в себе. И вообще практика убеждает, что в большинстве случаев спокойствие и уверенность в себе — самые востребованные качества, несмотря на их кажущуюся банальность. В связи с этим мы предлагаем научиться постановке якоря на оба эти качества отдельно. Мы не будем повторяться, подробно описывая практически те же самые шаги, что и в предыдущей технике, но обратим особое внимание на отличие в постановке якоря на спокойствие от постановки якоря на ресурс уверенности в себе. Прежде всего, следует запомнить, что у терапевта, являющегося, как мы смеем надеяться, ведущим в паре с клиентом, состояние при постановке якоря на уверенность в себе должно сильно отличаться от состояния при постановке якоря на спокойствие. Естественно, в обоих случаях необходим качественный рапорт. Образно говоря, точнее говоря, на языке звуков, при постановке якоря на спокойствие терапевт тихонько журчит. А при постановке якоря на уверенность в себе он говорит достаточно ритмично и энергично. Есть разница и в мышечном тонусе. При постановке якоря на спокойствие мышцы расслаблены, насколько это возможно. Однако до того предела, чтобы обоим не уснуть. При постановке якоря на уверенность в себе терапевт изначально должен сам сесть в достаточно энергичную позу и, соответственно, невербально заставить своего клиента принять схожую позу. Постановка ресурсного якоря на состояние уверенности в себе. Первое. Выбираем с клиентом точку для якоря. Второе. Просим вспомнить ситуацию или контекст, где клиент постоянно испытывает состояние уверенности в себе, к которому он хотел бы иметь доступ. Коротко уточняем, что это за контекст. Если речь идет о пребывании на природе, то информация о времени года и времени суток не нужна. Как и в предыдущем упражнении, с этого момента клиент молчит, говорит только терапевт. Третье. Просим мысленно перенестись в выбранную ситуацию, при этом терапевт говорит о ней в настоящем времени. Помогаем прожить ее по всем трем модальностям. Но акцент делаем не на созерцание, как при постановке якоря на спокойствие, а на активную телесную включенность. Обрати внимание, как ты в этой ситуации одет и что тебя окружает. Какие там звуки, если надо, как звучит твой голос. Как ты там двигаешься, в каком ритме и каким способом ты дышишь, когда испытываешь состояние уверенности в себе. Далее все как в предыдущем упражнении. Правила по соблюдению экологии те же. Техника наложения якорей. Смысл техники. Это упражнение является полноценной психотерапевтической методикой, работающей с проблемами самой разной бальности. Достаточно сказать, что она часто использовалась нами при работе непосредственно в зоне боевых действий, где необходима быстрота и точность. При помощи данного упражнения мы научимся, используя наши знания о якорях и умение связывать нужные переживания с конкретным прикосновением, буквально вводить или вливать желаемые качества в не очень комфортную ситуацию. В результате отношение клиента к этой ситуации, ощущения в ней, переживания и, соответственно, поведение в ней меняются автоматически. Ситуация, раскрывшись с новой стороны, становится либо комфортной, либо нейтральной. Пошаговка. Упражнение выполняется в парах клиент-терапевт. Обратите внимание, что в этом упражнении речь идет уже не о талисманных якорях, а о рабочих, то есть о тех, которые нам понадобятся только на время работы с клиентом в течение одной техники. Далее ему никогда не нужно будет их возобновлять, чтобы по-новому себя ощущать в ранее дискомфортной ситуации. Он просто не сможет чувствовать себя в ней по-другому. Надеемся, что базовое предположение «бессознательное человека всегда совершает наилучший выбор из имеющихся у него на данный момент» хорошо отложилось в памяти у коллег. Первое. Клиент заявляет ситуацию, в которой чувствует себя не очень комфортно. Это может быть какая-либо ситуация из прошлого или постоянно повторяющаяся ситуация в текущий период времени, связанная для клиента с не совсем комфортными переживаниями. Второе. Терапевт просит клиента буквально на пару секунд перенестись в ту ситуацию и, откалибровав, что клиент уже находится в ней, якорит негативное переживание в удобном месте тела. Руку на якоре следует держать не более 5 секунд. Не нужно вводить клиента в некомфортный контекст так же подробно, как мы это делаем при постановке ресурсного якоря. В негатив человек влипает гораздо быстрее, чем в позитив. Если терапевт переборщит в негативе с подробностями, он рискует слишком сильно загрузить клиента, и дальше будет весьма проблематично вновь его разгрузить. Третье. Снимаем руку с якоря и спокойным, оптимистичным голосом возвращаем клиента в здесь-сейчас, как это было описано в первом упражнении. Четвертое. Спрашиваем клиента, какие качества ему нужны для того, чтобы ощущать себя в этой ситуации комфортно. Синонимы спокойно, адекватно. Предположим, клиент говорит спокойствие и уверенность в себе. Пятое. Просим клиента вспомнить ситуацию, где он в полной мере испытывал эти переживания, спокойствие и уверенность в себе. Как только он идентифицировал ситуацию с нужными ресурсными качествами, мы тут же просим его мысленно в нее перенестись и ставим ресурсный якорь либо на спокойствие и уверенность в себе, либо на другие качества, заказанные клиентом. Шестое. Далее следует, собственно, наложение якорей. Оно производится достаточно просто. В течение 3-5 секунд активируется негативный якорь, а затем, не снимая руки с негативного якоря, мы возобновляем ресурсный якорь и держим оба якоря вместе около минуты. К сожалению, многие только это и делают. Молча. И именно поэтому в адрес НЛП часто справедливо звучат обвинения в механистичности. Техника, безусловно, сработает, если ее исполнять так, как описано выше. Но как бы без участия клиента? Терапевт с ним нечто сотворит, а клиент даже не поймет, как это его перепрограммировали. Теперь мы расскажем, как это делается в российской школе НЛП. Мы говорим клиенту: «Смотри, что сейчас мы с тобой вместе сделаем». Затем проделаем, собственно, наложение якорей и обязательно комментируем клиенту все наши действия, как бы делая его соучастником. В течение 3-5 секунд активируем негативный якорь. Вот мы берем с тобой твою первую ситуацию. Досчитав где-то до 5, не отпуская первый якорь, возобновляем ресурсный якорь на заказанное качество. А теперь мы вводим в первую ситуацию те качества, которые ты заказывал, называем их, и следи, что при этом происходит с первой ситуацией. С клиентом действительно в этот момент будут происходить очень мощные процессы, хорошо калибруемые. На лице явно проступают и негативные переживания из первой ситуации, и позитивные переживания из второй. В конце концов, все устаканится, и останутся только спокойные, ресурсные переживания. Все это время мы обязательно подтверждаем клиенту свое присутствие, так как мы научились это делать еще в первых упражнениях в техниках якорения. Так, интересные ощущения. Интересно, как ресурсы заполняют первую ситуацию. Угу. Ага. Седьмое. Тест. Спрашиваем клиента, как ему теперь думается о первой ситуации. Вариантов ответа 2 — замечательно и спокойно. Если ответ намного лучше, то он не вполне нас устроит как терапевтов. В таком случае клиенту стоит предложить подобрать себе еще какое-либо качество или несколько качеств, необходимых, чтобы чувствовать себя комфортно в первой ситуации. И повторно введем еще один или несколько новых ресурсов. Например, клиент может дополнительно заказать себе чувство юмора или легкость, Понятно, что первая ситуация при второй серии вливания ресурсов в своем первозданном виде уже не возобновится, поэтому мы будем накачивать дополнительными ресурсами уже ситуацию под кодовым клиентским названием намного лучше. Восьмое. Присоединение к будущему. Просим клиента проиграть этот контекст с новыми ощущениями и, соответственно, со своим новым в нем поведением на ближайшие 3-4 недели. Экологичность. Главное помнить, клиент имеет право знать, что с ним происходит в каждый момент времени, поэтому мы утверждаем, что комментарии терапевтам каждого шага — обязательное условие экологичного проведения методики. И еще. Если терапевт вдруг ненароком перепутает, какой якорь куда вводить, нам такие случаи известны, и введет нересурсный якорь в ресурсную ситуацию, то нересурсная ситуация не изменится, а вот ресурсная перестанет быть ресурсной. Это произойдет, если терапевт умудрится первым активировать ресурсный якорь, а затем ввести нересурс с первой ситуации. Так что предлагаем точно следовать пошаговке. Наложение якорей следует производить только в том виде, в каком оно описано в этой технике. Существует еще так называемый коллапс якорей. Суть коллапса в том, что происходит не постепенное через 5 секунд вливание положительных качеств в прорабатываемую ситуацию, но нересурсные и ресурсные якоря накладываются одновременно. Выглядит коллапс эффектнее, чем наложение якорей, так как клиент в случае коллапса напоминает мячик, с силой швыряемый из одного переживания в другое. Терапевтический эффект коллапса в лучшем случае ничем не отличается от наложения, а в худшем — отрицательный, поскольку клиент может оказаться эмоционально выведенным из равновесия таким сшибанием лоб в лоб негатива и позитива. Мы не преследуем цели устраивать терапевтическое шоу. Чем мягче пройдет процесс, тем это лучше для психики человека. Будем внимательны к лингвистике. Первую ситуацию терапевту или коммуникатору нельзя самому называть негативной, проблемной, плохой. О ней он имеет право только сказать ситуация, в которой вы испытываете не слишком комфортные переживания. Контекст, в котором вы ощущаете себя не совсем комфортно. Да и то только в начале работы. Дальше мы называем ее исключительно первая ситуация. Каждое наше слово в жизни, а тем более в терапии, своего рода якорь, пусть не такой мощный, как сознательный кинестетический. Поэтому не стоит еще раз напоминать клиенту о былой некомфортности прорабатываемой или уже проработанной ситуации, когда результат еще совсем свеженький, не закрепившийся в реальной жизни. Пример работы с клиентом в технике наложения якорей. Клиент. Павел. Врач-гастроэнтеролог, 31 год. Павел. Ты заявил, что имеется некая ситуация, в которой ты регулярно чувствуешь себя не совсем комфортно и которая обязательно будет еще не раз повторяться в твоей жизни. Твой запрос — начать себя чувствовать в ней свободно и комфортно, так? Да, так. Буквально на секундочку, давай ты сейчас сходишь в ту не очень комфортную ситуацию. Иди туда мысленно. Мышцы лица Павла напрягаются, кулаки сжимаются, дыхание становится неровным. Терапевт, откалибровав начало интенсивного погружения в некомфортную ситуацию, ловит ее на якорь на плече клиента, который держит буквально 2-3 секунды, затем снимает с плеча клиента руку. Достаточно, Павел, спасибо. Возвращайся сюда к нам. И вот теперь, когда ты полностью уже вышел из той не очень приятной ситуации, скажи мне, пожалуйста, какие качества тебе понадобятся в ней, чтобы чувствовать себя там комфортно? Расслабленность, спокойствие и, наверное, успокоиться, что другой человек, ну, вот такой он. И еще уверенность, что все будет хорошо. Угу. Скажи, пожалуйста, Павел, имеется ли в твоем личном опыте ситуация, где присутствуют все 4 заказанных тобой качества? Расслабленность, спокойствие, приятие другого человека таким, какой он есть, кстати. Можно так сформулировать твой заказ? Да-да, это именно то, что я имел в виду. Ага. Расслабленность, спокойствие, приятие другого человека таким, какой он есть, и уверенность, что все будет хорошо, так? Так. Имеется ли у тебя в личном опыте ситуация, где присутствуют все 4 этих качества? Если есть, тем лучше. Если нет, будем собирать их в ситуацию, с которой мы работаем по отдельности. Итак? Спокойствие, расслабленность, уверенность, что все будет хорошо. Такая ситуация есть. Я так работаю с пациентом. Но если он сильно капризничает и выступает, я не могу сказать, что принимаю его таким, какой он есть. Я тогда злюсь на него. Мы можем воспользоваться твоей профессиональной ситуацией, чтобы ты наполнился там, по крайней мере, тремя нужными тебе качествами, хорошо? Да, конечно. Отлично. Вот и отправляйся прямо сейчас в ту ситуацию, где ты работаешь с пациентом, где в полной мере присутствуют в тебе спокойствие, расслабленность и уверенность, что все будет хорошо. Обрати внимание, где это происходит. Что при этом вокруг тебя? Как ты сам одет? Как ты видишь человека перед собой? Клиент смотрит прямо перед собой, взгляд расфокусирован. Дыхание становится ровным, мышцы расслаблены. Терапевт ставит ему якорь на руке, чуть ниже локтя, и держит приблизительно полминуты, продолжая говорить. Обрати внимание, как при этом звучит твой голос. Где в теле формируется звук? Какие звуки еще присутствуют в комнате? А еще обрати внимание, как ты при этом дышишь и как ощущает себя при этом твое тело. Так. Теперь давай вернемся здесь сейчас. Посмотрим на ребят вокруг, на стулья, можно и на меня. Отлично, молодец. Вернулся. А теперь смотри, что мы с тобой будем делать. Вот смотри. Я сейчас беру и возобновляю при помощи нашего якоря на плече твою первую ситуацию. У клиента ментально начинают проявляться невербальные реакции первой, не слишком комфортной ситуации. Ага. А теперь мы с тобой берем и вводим туда заказанные качества, а именно спокойствие, расслабленность и уверенность, что все будет хорошо, из нашей ресурсной профессиональной ситуации. Терапевт при этом возобновляет ресурсный якорь. У клиента моментально появляются невербальные реакции ресурсной ситуации. Затем в более слабом варианте вновь проступают невербальные реакции первой ситуации. Затем они вновь сменяются ресурсными невербальными проявлениями. Так волнами состояний с первой и второй ситуации некоторое время теснят друг друга, терапевт все это время держит оба якоря и говорит на выдохе клиента. Вот так. Хорошо. Все идет очень правильно. Ощущения из ресурсной ситуации постепенно пропитывают первую ситуацию. Хорошо. Вот сейчас через какое-то время они окончательно там распределятся и уравновесятся, и нам можно будет двигаться дальше. Микромимика клиента тем временем уравновешивается, дыхание успокаивается, уголки губ приподнимаются. Как сейчас чувствуешь себя в первой ситуации, Павел? Терапевт снимает обе руки с клиента. Хорошо, спокойно. Есть уверенность, что все будет хорошо? А куда оно денется? Конечно, все будет так, как надо. Тебе еще хотелось бы добавить в эту ситуацию, в которой ты уже хорошо и спокойно себя чувствуешь, такое качество, как приятие человека таким, какой он есть? Хотелось бы, но, боюсь, у меня с этим по жизни напряженка. Да нет, с нашей конкретной ситуацией уже полный порядок. А нормально реагировать на то, что другой человек другой, ну, будем учиться потом. Отлично, Павел. У тебя уже есть тема для проработки, я думаю, в технике хорошо сформированный результат во многих других. Сейчас мне от тебя нужно, чтобы ты мысленно проиграл, прорепетировал первую ситуацию с новыми введенными ресурсами и, соответственно, с твоим изменившимся состоянием и поведением на ближайшие 3-4 недели. Клиент спокойно глядит перед собой расфокусированным взглядом, мышцы лица и тела спокойны, уголки губ приподняты. Все, проиграл. Теперь посмотри. Я сейчас воспроизведу первый якорек, который, как мы помним, уже побыл в сцепке с ресурсным якорем на нужные качества. Вот. Воспроизвела. У тебя остается все то же ровное дыхание, все те же ресурсные невербальные реакции лица и тела, уголки губ приподняты. А мы помним, каким этот якорь был в начале работы. Как мы видим, проведенный тест показал, что работа была проделана качественная. Ситуация действительно полностью изменилась. В клиентской практике тест делать не обязательно, если терапевт ясно видит по калибровке, что все в порядке. Итак, Павел, поблагодари свое бессознательное за сотрудничество и талантливую работу. Перемены уже начались. Якоря могут быть как отдельной техникой, так и являться надежной страховкой при выполнении сложных психотерапевтических работ с травматическими ситуациями. В этом случае перед началом работы стоит поставить якорь на спокойствие, а затем в самые острые моменты страховать им клиента. При любой коммуникации, как терапевтической, так и бытовой, может идти параллельный процесс с якорями, визуальными, голосовыми или кинестетическими. Связывание проблемы с постоянным жестом терапевта, направляющим ее в сторону воспоминаний клиента, а ее решение с зоной его планов на будущее, смотрим тему глазодвигательной реакции, Один из примеров визуального икорения. Один тон голоса, используемый при разговоре о проблеме, а другой тон и ритм при разговоре о путях ее разрешения — пример голосового икорения во время работы. Прикосновение к одной руке человека при разговоре о проблеме, к другой при разговоре о путях ее разрешения, а затем одновременное наложение обоих якорей позволяет переменить отношение клиента к проблеме и сделать его гораздо более оптимистичным. В терапии мы часто используем параллельное наложение якорей, независимо от того, какую технику мы в это время проделываем с клиентом. Если рассматривать окружающий мир исключительно с точки зрения якорей, то мы обнаружим в ней только якоря и ничего, кроме якорей. Не стоит с этим переусердствовать, иначе мы рискуем по уши увязнуть в примитивном бихевиоризме стимул-реакция. Мы очень уважаем это направление, но, как всегда, губит не вещество, а доза. Однако якоря как часть НЛП — это такое практически полезное и такое увлекательное явление. И если уметь время от времени осознанно включаться и отслеживать те моменты, когда якоря спонтанно ставятся и спонтанно воспроизводятся, то многое из того, что ранее казалось необъяснимым, может вдруг проясниться. А уж если мы сами умеем профессионально ставить якоря, воспроизводить их и при необходимости заниматься наложением якорей друг на друга, то это сделает значительно ярче и богаче как нашу профессиональную, так и личную жизнь. Работа с субмодальными матрицами, формирующими поведение. Техника ясно путана. После прохождения темы якорения самое время вернуться к субмодальностям, но уже на более высоком профессиональном уровне. Техника предполагает безукоризненное владение темой субмодальности, поскольку с ее помощью нам предстоит работать не только с живой картинкой, но и с так называемой субмодальной матрицей. Чтобы лучше понять, что такое матрицы, формирующие восприятие и программирующие поведение человека, рекомендуем пересмотреть фильм «Матрица-1». Это примечание автора. Смысл техники. Данная техника позволяет научиться свободно работать как с собственной субмодальной матрицей, так и с матрицей клиента по его запросу. В результате уже не человек будет управляем неосознаваемой им матрицей, когда-то закрепившейся в его бессознательном опыте в виде определенного кода, а сам по своему желанию сможет менять собственные матрицы и, соответственно, свое поведение. В нашей жизни всегда есть примеры каких-либо действий, которые мы выполняем очень хорошо и уверенно. Они нам полностью понятны и ясны. И в нашем бессознательном эта понятность или ясность закодирована определенным образом. Точно так же в нашей жизни имеются примеры каких-либо действий, которые мы выполняем не так хорошо и не так уверенно. Казалось бы, мы умом понимаем, каким именно образом эти действия нужно осуществлять, но на уровне бессознательного нет ясности, что и находит свое отражение в иной субмодальной кодировке. Существует матрица ясных и матрица путанных действий, индивидуальная для каждого отдельно взятого человека. Наша задача в этой технике — выявить данные матрицы, сравнить их между собой и перекодировать путанные действия в ясное. В результате данной работы реально трансформируется в позитивное ощущение себя и поведение человека в том опыте, в котором он ранее ощущал себя неуверенно и скованно. Для выполнения техники нам потребуются две задачи, приблизительно одинаковой сложности и похожие друг на друга. Только в одной человек себя чувствует хорошо и уверенно, а в другой скованно и неуверенно, хотя для этой неуверенности, казалось бы, нет объективных причин. Например, у девушки отлично получается кататься на коньках, а вот с лыжами отношения как-то не складываются, хотя она вроде бы знает технологию катания на лыжах. Или у спортсмена-пловца великолепно освоен стиль брасс, а вот кроль пока не освоен столь же успешно, хотя как спортсмен он владеет, естественно, обоими стилями. Врач-гастроэнтеролог, совершающий определенные процедуры с больными, в одной из них чувствует себя легко и уверенно, а в другой совсем не так уверенно. По долгу службы он, тем не менее, вынужден регулярно проводить, ну, так называемую путанную процедуру, и правила ее проведения хорошо знает. И еще один пример. Девушка, занимающаяся бальными танцами и регулярно выступающая на конкурсах, очень уверенно и свободно чувствует себя в самбе, А вот в румбе такого ощущения свободы и уверенности нет, хотя все па хорошо известны и многократно отработаны. Действия могут быть гораздо более прозаическими. Женщина хорошо готовит второе, а вот с супом как-то не очень складывается, хотя она хорошо знает, как его надо варить. Или с пирожками все получается отлично, а с тортами не очень. Или с пиццами вязать получается замечательно, а вот крючком почему-то такого эффекта не достичь. При помощи данной методики можно даже прояснить отношения с людьми. С одним подчиненным предельно комфортные отношения, а с другим какие-то запутанные, не знаешь, каким тоном давать ему распоряжения, чтобы он их выполнял. Не совсем ясно, понял он шефа или нет. Или вот еще пример. Люди регулярно пересекаются на вечеринках. С одним легко поддерживать непринужденный светский разговор на общие темы, а с другим не очень. Отношения с первым предельно ясны, а с другим нет такой ясности и прозрачности. Понятно, что в случаях, когда мы работаем по этой методике со взаимоотношениями, предполагается, что не берутся значимые люди, а также варианты, подразумевающие явно выраженную симпатию или антипатию. Два человека должны состоять с клиентом в одинаково нейтральных отношениях. Нельзя сказать, как разговаривать с мужем, мне ясно, а вот как общаться с одним его другом, ну вот не совсем. Приведенные примеры предназначены для того, чтобы помочь читателю разобраться, в каких случаях техника работает, в каких прибегать к ней бесполезно, а в каких откровенно вредно. Вот примеры того, какие пары действий брать для данной методики не следует. Здесь ни в коем случае не может быть взят случай «люблю X, но не люблю Y». Например, «люблю ездить на машине, а не люблю делать утреннюю пробежку». В данном случае, во-первых, действия абсолютно не похожи между собой, и к тому же, по этическим соображениям, мы не собираемся прививать насильно человеку любовь к тому, чего он не любит. Если он искренне хочет бегать по утрам и одновременно искренне не хочет этого делать, то мы будем работать с этим запросом в других методиках, предназначенных именно для двух взаимоисключающих мотиваций. Или еще пример, как не надо. У меня хорошо получается читать художественную литературу, а вот с профессиональной получается гораздо хуже. В данном примере явно речь идет о любви, нелюбви, желании, нежелании, хотя замаскировано это под слово «получается». И к тому же очевидно наличие мощного позитивного намерения в нежелании читать профессиональную литературу. Кто знает, может быть, в данном случае целесообразнее подумать о смене профессии. Некоторые случаи, которые будут на первый взгляд восприниматься как полностью подходящие под технику, могут не подойти под нее именно по причине наличия мощного позитивного намерения в путанности того или иного занятия. Вот примеры того, как реализация запроса на приобретение уверенности в каком-либо навыке или поведении реально может причинить человеку неудобство. Девушка, профессиональный переводчик, заявляет, что английский ей дается очень легко, а вот с немецким языком ей работать намного сложнее. Она его не чувствует так, как английский, хотя с грамматикой и с наличием словарного запаса все в порядке. Казалось бы, подходящий пример. Но вот когда мы перед началом работы предлагаем девушке хорошенько подумать, не потеряет ли она чего-то важного для себя с появлением в своей жизни еще и немецкого языка, девушка очень пугается. «Да ведь меня в издательстве совсем заездят. Мне и с английским-то продыху нет». Или еще пример. Женщина говорит, что у нее отлично получается ездить на электрических машинках в парке и легко на них маневрировать, а с вождением настоящего автомобиля отношения не складываются. Никак не может сдать экзамен на права. На традиционный вопрос терапевта перед началом работы, не потеряет ли она что-нибудь важное и ценное для себя с освоением ею роли женщины за рулем, нашу клиентку вдруг осеняет. Так ведь это означает, что муж уже не должен будет сам меня повсюду возить и сможет шляться один, где хочет, Нет уж, лучше я сохраню за собой имидж бездари в сфере автовождения. Вот такие инсайты озаряют иногда наших дорогих клиентов еще до начала работы в технике. Мы уже говорили, что при работе в методиках обязательно учитывается экология, собирается предварительная информация, и только потом может проводиться быстродействующая методика, которая после вышеописанной предварительной работы сама по себе пройдет легко и на одном дыхании. Пошаговка. Техника выполняется в паре клиент-терапевт. Предварительно производится экологическая проверка на последствия результата. Подумай, не потеряешь ли ты что-либо важное и ценное в своей жизни с приобретением нового навыка успешного действия. Шаг первый. Клиент предлагает два нейтральных поведения действия, приблизительно одинаковой сложности и находящихся в одной модальности. В одном из них он чувствует себя уверенно и свободно, в другом скованно и неуверенно. Но при этом не должно идти речи о ярко выраженном неприятии путанного действия по иным причинам. Второй шаг. Терапевт предлагает клиенту выбрать, с описания какого опыта он хочет начать, с ясного или с путанного. Предположим, клиент решил начать с ясного опыта. Шаг третий. Терапевт спрашивает, как ты прямо сейчас узнаешь, что выполняешь данное действие очень хорошо. После любого ответа клиента, который мы внимательно и в рапорте выслушиваем, мы задаем вопрос. И что ты при этом видишь? Клиент описывает, в виде какого образа закодирован его ясный опыт. Четвертый шаг. Терапевт подробно собирает субмодальную матрицу ясного опыта. На каком расстоянии картинка, ассоциированная она или диссоциированная, каковы размеры и формы картинки, объемная она или плоская, есть в ней движение или нет движения, какова ее цветовая гамма, есть ли в ней звук. Терапевт запоминает, как субмодально закодирован ясный опыт. После этого картинке говорится «спасибо», ее вежливо отправляют туда, откуда она пришла. Шаг пятый. Терапевт собирает информацию о путанном опыте точно так же, как о ясном. Картинку не убираем. Шестой шаг. Просим клиента легко и естественно, с удобной для него скоростью, подвинуть картинку путанного опыта на то место, где был закодирован ясный опыт. Далее. Придаем картинке все характеристики ясного опыта. Приводим в соответствие субмодальной матрицей ясности. Если в ясном опыте картинка была ассоциированной, а в путанном – диссоциированной, то делаем картинку ассоциированной. Если и в том, и в другом случае характеристики ассоциированности и диссоциированности совпадают, то, соответственно, мы эту характеристику не меняем. Поэтапно приводим в соответствие субмодальной матрицы ясности размер и форму картинки, ее объемность, мобильность и цветовую гамму. Если в ясном опыте был звук, то добавляем в кодировку путанного опыта звук, который может присутствовать в путанном опыте и с теми же характеристиками, откуда идет громкость, высота, тембр. Шаг седьмой. Спрашиваем клиента, как теперь ему думается об этом опыте. Путанным мы его не называем, начиная уже с шестого шага. Обычно клиент смеется и говорит, что хочет как можно скорее попробовать осуществить данное действие или поведение на практике, или заявляет, что ему теперь совсем по-другому думается об этом опыте, и он точно знает, что сможет успешно его осуществлять. Далее он получает положительный опыт по осуществлению данного поведения в реальной жизни. Примечание. Если клиент во втором шаге захотел начать с путанного опыта, то мы собираем вначале информацию о субмодальной матрице путанного опыта. Просим путанную картинку какое-то время повисеть в не очень яркой форме. Пока она висит, мы выявляем субмодальную матрицу ясного опыта и запоминаем ее, Затем убираем ясную картинку, как описано в шаге 4. После этого проводится работа по приведению в соответствие субмодальных характеристик путанной картинки с субмодальной матрицей ясности данного клиента. Экологичность. Прежде всего нужно следить, чтобы выбранные для работы два действия соответствовали методике. Нельзя работать, если женщина говорит: «У меня предельно ясные отношения с мужем, а вот с начальником какие-то путанные». Отношения не прояснятся, а вот дестабилизации мышления в подобном случае мы добьемся наверняка. Обязательно провести предварительную экологическую проверку перед началом техники. Не потеряешь ли ты чего-либо важного и ценного для себя с появлением в твоей жизни навыка успешного осуществления данного действия, поведения? Если человек не уверен, что жизнь его при этом улучшится, а не осложнится, то технику не проводить. Будьте внимательны в соблюдении логики и пошаговки. Не пробуйте передвигать ясный опыт на место путанного. В этом случае путанный опыт так и останется путанным, но ресурсный ясный опыт перестанет быть ресурсным и ясным, и ответственность за это на терапевте. Не забудьте убрать картинку ясного опыта после сбора субмодальной матрицы. Иначе при передвижении на его место путанного опыта произойдет полная мешанина в мозгу клиента. Нам известен случай, когда участник семинара работал в качестве терапевта с одной женщиной. Она говорила, что хорошо и уверенно моется в душе, но ей плохо понятен процесс мытья посуды. Как мы видим, взятый пример сам по себе некорректен. К тому же в процессе работы терапевт забыл попросить клиентку убрать картинку ясного опыта. После проведения техники довольная женщина заявила, что теперь ей хочется мыть посуду под душем. Если по окончании работы калибровка клиента вызывает у терапевта какие-то сомнения, обязательно следует уточнить на словах, нравится ли клиенту произведенные изменения. Если нет, то спокойно попросить бессознательное клиента вернуть картинки ясного и путанного опыта на свои изначальные места. Но на практике такая необходимость возникает крайне редко, и если она все же возникает, то, скорее всего, речь идет о погрешностях в предварительном сборе информации и в пошаговке. Помним, что речь может идти о придании субмодальных характеристик ясности только тому опыту, который действительно объективно может быть для данного клиента ясным, как мы описывали выше. А если, например, клиент заявляет, что уверенно чувствует себя в английском языке и не очень уверенно в китайском, а китайского языка при этом никогда не изучал, то мы не можем работать с таким запросом. От того, что у клиента появится уверенность в том, что он прекрасно владеет китайским языком, он не сможет говорить по-китайски. Соответственно, это будет работа некорректная, неэкологичная, избивающая программы мышления. И последнее. Не навязывайте клиенту своей модели мира. Как-то раз автору пришлось вмешаться в учебный парный процесс, проводимый женщиной-психотерапевтом на семинаре по НЛП. Она возмущенно говорила: «Нет, я не могу придавать такому яркому и красивому путанному опыту клиента субмодальные характеристики его тусклого и серого ясного опыта». Начинаем разбираться. Они работали с предъявленным молодым бизнесменом запросом: «Уверенно провожу переговоры с одним партнером, неуверенно, когда их несколько». При выявлении субмодальных характеристик двух опытов выясняется, что процесс переговоров с одним партнером закодирован у клиента в виде сероватой, четкой картинки в пастельных тонах, как фон дисплея компьютера, это вот слова самого клиента. А процесс переговоров с группой людей в виде картинки, залитой солнечным светом, слепящим клиента и мешающим разглядеть на фоне окна лица партнеров. Терапевт почему-то решила, что солнышко — это хорошо, а серость и блеклость — плохо. А характеристики клиента как раз точно отражают ситуацию. Четкое видение процесса переговоров без лишних эмоций в ясной картинке и слишком яркий, засвечивающий происходящее свет в путанной. Терапевт совершенно упустил из поля зрения предложенный клиентам контекст. Речь идет о деловых переговорах, а не о любовном свидании. Подобное непрофессиональное поведение терапевта может доставить весьма неприятные переживания клиенту. Приведенный пример еще раз напоминает нам, насколько люди разные, и что следует не навязывать клиенту собственную модель мира, а просто заниматься калибровкой. Если при сероватой или черно-белой картинке у клиента калибруется явное ощущение комфорта и равновесия, то сероватый цвет – хороший цвет конкретно для данного человека в восприятии им конкретной ситуации. Пример работы с клиентом в технике «Ясно путано». Клиентка Тоня, студентка психологического факультета МГУ. Итак, Тоня, ты предъявила запрос на прояснение видения своего поведения с одной из своих приятельниц. Если я правильно тебя понял, есть две девушки, с которыми ты состоишь в одинаково ровных отношениях. Но с одной общение строится достаточно легко и ясно для тебя, а с другой как-то не очень ясно и туговато. При этом ты не считаешь кого-либо из них недостойной твоего общения и не испытываешь никаких особых ярких чувств по отношению ни к одной из них, так? Так. Подумай, изменится ли что-нибудь в твоей жизни, если у тебя будут ясные и ровные отношения как с первой, так и со второй девушкой? Ничего не изменится, просто будет комфортнее общаться. Ага, хорошо, Таня. С какого опыта ты хотела бы начать? С ясного или с путанного? С путанного. Давай. Чтобы было больше ясности в нашей работе, назовем твоих приятельниц по именам. Ну, можно вымышленным. Как зовут девушку в отношении, с которой нет ясности? Катя. Угу. А ту, с которой все ясно и понятно? Юля. Отлично. Как ты для себя определяешь, что тебе, ну, не очень понятны отношения с Катей? Я вижу ее идущей прямо на меня. Видишь своими глазами или видишь себя со стороны? Своими глазами. На каком расстоянии от тебя находится картинка? 2 метра. Ее параметры — форма, объемность. Движение, насколько я понял, есть. Она идет мне навстречу. Большой прямоугольник, объемная. Ярко ли выделяется на фоне фигура Кати? Каковы пропорциональные соотношения фигуры и фона? В том помещении очень высокий потолок, но Катя, кажется, занимает около 1/3 в ширину и 1/3 в высоту. Она выделяется ярким зеленым пятном такого цвета ее костюм. Спасибо. А есть ли в картинке звуки? Нет. Так, я вижу, ты, говоря об этой картинке, немного напряглась. В каких частях тела напряжение чувствуется особенно сильно? В плечах и в горле. Еще в губах. Отлично, Тоня. Поблагодари бессознательно и эту картинку. Мы к ней обязательно вернемся буквально через минуту. Сейчас мне нужно, чтобы ты подумала о ясном опыте с Юлей. Как ты для себя определяешь, что тебе ясно и легко общаться с этой девушкой? Как ты это видишь? Картинка намного ближе ко мне, где-то 1 метр от меня. Тоже вижу все своими глазами. Юля расположена как бы немного слева в картинке. Ярко выделяется ее лицо светлым пятном. Ага. Уточни мне форму картинки. Прямоугольник, вытянутый по горизонтали. Юлина голова почти доходит до верхней границы картинки. В первой картинке границы были размыты, а в этой достаточно четкие. Фон более светлый, тоже размытый. А звук есть? Есть. Я слышу Юлин голос. Ага, откуда? С какой стороны? Из глубины картинки, немного слева. Такой улыбающийся голос. Картинка объемная? Да, объемная. Но лицо у Юли почему-то более плоское. И вообще Катя как женщина, выходящая из подземелья. А Юля как солнышко или луна. Слева освещает картинку. Она занимает чуть меньше половины картинки слева. Ага, погоди. У нас, насколько я понимаю, шла речь о прямоугольнике, вытянутом по горизонтали. Это какая же широкая должна быть Юля, чтобы занимать половину картинки? А я вижу ее не всю, как Катю, а в основном ее лицо. Картинка про ее лицо, а не про все остальное. Давай уточним, докуда ты видишь Юлю? Где-то по плечи. А есть ли в картинке движение? Скорее нет, чем есть. Итак, твой опыт ясных отношений закодирован для тебя как картинка приблизительно в метре от тебя в виде прямоугольника, вытянутого по горизонтали, где светлое и чуть более плоское изображение лица человека, чем в жизни. Кроме того, оно чуть слева. Движения скорее нет. Образ человека в картинке где-то по плечи, занимает чуть меньше половины картинки в ширину, а голова доходит почти до самого верха картинки. Еще из глубины слева ты слышишь голос этого человека. Все правильно? Все правильно. Отлично, Тонь. Теперь поблагодари, пожалуйста, ясную картинку и отправь ее назад к реальному ясному опыту. И теперь, когда на том месте, где только что был ясный опыт, уже ничего нет. Давай сделаем следующее. Передвинь, пожалуйста, картинку с Катей чуть ближе к себе, оставив ее где-то в метре от себя. Есть? Ага, получилось. И теперь вытяни ее по горизонтали, сделав ее границы, достаточно четкими. Есть? Есть. Теперь перемести Катин образ влево в картинке, укрупни его, дав изображение Кати по плечи. Убери из картинки движение, сделай фон чуть более светлым и размытым и добавь в картинку Катин голос слева из глубины изображения. Пусть Катин образ займет чуть меньше половины места в ширину. Сделано. Фух, как-то я даже расслабилась, когда гляжу на Катю в таком виде. Правда, улыбающегося голоса у Кати нет и не будет по жизни, она достаточно мрачная девушка. И в чем-то отморозок, но мне хорошо от того, что я, в принципе, стала слышать ее голос хоть какой-то. Когда ты смотришь на Катю в такой картинке, как себя ощущает твое тело? Нормально. Обычно. Нет нигде напряга. Тебе теперь более или менее ясно, как строить с Катей общение? А чего его строить? Само выстроится. Надо просто делать свое, а она сама под меня подстроится. Отлично, Тоня. Попроси свое бессознательное запомнить для себя и сохранить в памяти именно такую картинку восприятия образа Кати. И еще пусть при этом слева из глубины слышится звук ее голоса. Теперь поблагодари свое бессознательное и отправь Катин образ реальной Кате. Будь готова к переменам. Техника «Круг силы». Прежде чем перейти к изложению одной из самых красивых, эффектных и сильных техник НЛП, давайте немного вспомним о мощнейшей символике круга, воздействующей напрямую на наше бессознательное из глубины веков. Круг — самая совершенная из форм. Любая жидкость, налитая на поверхность, тут же стремится принять его форму. Все древние магические, алхимические и каббалистические системы, жреческие и колдовские ритуалы, так или иначе, всегда были связаны с символикой круга. Круг как символ присутствует в обрядах, заклинаниях, ритуальных танцах всех времен и народов. Достаточно вспомнить то, что принято в известных нам культурах. Хоровод, ритуальные боевые пляски в кругу малых кавказских народов. Круглыми венками издавна принято увенчивать победителей. Венками по весне украшали головы девушки. Обручальное кольцо — золотой круг, обнимающий пальцы супругов. В каком-то смысле символично послание, закодированное в объятии. «Я заключаю тебя в круг». Оберегающие мандалы. Можно вспомнить знаменитого гоголевского «Вия», где через очерченный вокруг себя круг не могла проникнуть никакая нечисть. Символика круга отчетливо прослеживается и в лингвистике, олицетворяя собой некую стабильность, защищенность, чувство присоединенности к какой-то мощной общей системе. Круг семьи, круг друзей, круг единомышленников. Чтобы наполниться чудесным образом той или иной великой силой, жрицы и колдуны, и маги всех народов непременно использовали знак круга. Моделированием таких особых состояний, которые человек мог в себе умножить в десятки и сотни раз при помощи архетипической символики, начал заниматься в XIX веке Карл Густав Юнг, введший понятие коллективного бессознательного. Его эстафету подхватили другие коллеги. Круг силы – одна из техник, позволяющих быстро привести человека в нужное состояние. Смысл техники. Как и ресурсный якорь, круг силы предназначен для того, чтобы активизировать в себе нужные качества, а их может быть и несколько. Только при якорении мы апеллировали к реально пережитому в прошлом ресурсному опыту. Преимущество круга силы в том, что здесь нам не обязательно вспоминать ситуации, где необходимые качества были испытаны в полной мере. При помощи данной техники человек может, подключив свое собственное бессознательное напрямую к коллективному бессознательному, за считанные минуты привести себя в любое нужное ему состояние, как психическое, так и физическое, даже если он уверен, что никогда не испытывал его раньше. На заказываемые качества ограничений нет. Техника универсальна. Это может быть и круг здоровья, и круг смелости, и круг женского обаяния. Многие девушки после этого круга излечивались от бесплодия и практически тут же беременели, попросив себе такое качество, как способность зачать ребенка. Сахар диабетиков понижался на несколько единиц. 40-летний мужчина, всю жизнь безрезультатно мечтавший научиться рисовать, показал группе на следующий день отлично нарисованных лежащую кошку и стоящего льва. Рисунки были сделаны шариковой ручкой с единственной попытки и без использования ластика. В общем, у техники возможности действительно неограничены, осталось только понять, с каким качеством для меня действительно важно поработать. Пошаговка. Техника выполняется в парах, а также может выполняться в одиночку. Шаг первый. Идентификация нужного состояния. Терапевт спрашивает у клиента, какое состояние клиент хочет умножить в себе во много раз. Допустим, клиент отвечает, что, готовясь идти сдавать экзамен, хочет увеличить во много раз уверенность в себе. Шаг второй. Терапевт просит клиента тут же представить себе данное качество в виде круга здесь же, на полу пространства, где ведется работа. Представь себе, пожалуйста, нужную тебе сейчас уверенность в себе в виде некоего символического круга, прямо здесь, на полу. Шаг третий. Терапевт тут же подробнейшим образом и в полном рапорте собирает о круге информацию. Он просит назвать местоположение круга, его размер, просит обойти круг. Цвет, качество цвета – насыщенный, прозрачный, однородный или нет. Наличие или отсутствие движения. Плоский круг или объемный. Приподнят ли он над полом или же несколько в него углублен. Из какого материала он сделан. Каков он по температуре. Звучит ли он и так далее. Шаг четвертый. Терапевт спрашивает клиента, во сколько раз тот желает увеличить в себе данное качество. Текст приблизительно такой. Это качество, естественно, уже сейчас имеется у тебя, ну, в каких-то количествах. Но имеющегося количества тебе недостаточно, чтобы ощущать себя комфортно. Во сколько раз ты хочешь увеличить в себе уже имеющуюся у тебя уверенность в себе, чтобы почувствовать себя комфортно? Назови цифру. Клиент называет конкретную цифру. Обычно это бывает в 3, 5, 7 или 10 раз. Пятый шаг. Терапевт дает клиенту установку. Сейчас проговори, пожалуйста, твой запрос внутри себя. Я хочу, чтобы данное качество увеличилось во мне в 3 раза, когда я зайду в круг. Клиент про себя проговаривает запрос к своему бессознательному. Шаг шестой. Терапевт дает следующую установку. Сейчас, когда ты уже знаешь, во сколько раз в тебе сейчас увеличится заказанное качество, ты можешь зайти прямо в круг и побыть в нем какое-то время, наблюдая за своими ощущениями. Как только твое бессознательное сочтет, что тебе уже достаточно, пусть даст тебе какой-нибудь знак, и ты выйдешь из круга. Шаг седьмой. Клиент заходит в круг. Терапевт, стоя рядом и калибруя, ненавязчиво дает почувствовать клиенту свое присутствие рядом и что процесс у клиента идет правильно. Так. Скажи, какие ощущения сейчас испытывают твои ноги? А голова? В какой части тела ощущение сильнее всего? Если твоему телу хочется как-то подвигаться, позволь ему это сделать. Ни в коем случае не оставляем клиента и в то же время не тараторим без умолку. Сопровождение должно происходить в полном рапорте, в том числе и по дыханию. Еще раз можно напомнить клиенту, что как только тот почувствует, что взял нужного качества достаточно, он может выходить из круга. Шаг восьмой. Клиент выходит из круга. Терапевт в рапорте спрашивает его об ощущениях и предлагает забрать круг с собой любым удобным для клиента способом. Некоторые клиенты берут его в сердце или солнечное сплетение, кто-то кладет в карман, один молодой человек как-то его выпил. Проверяем площадку, чтобы ничего из актуализированного в технике виртуального пространства клиента на ней не осталось. Просим клиента поблагодарить свое бессознательное за проделанную работу. Экологичность. Если клиент при формулировании количественного запроса несколько жадничает, заявляя, например, что ему необходимо увеличить в себе нужное качество в 100 раз, ничего страшного. Главное, это договориться с бессознательным, чтобы оно вывело клиента из круга в правильный момент, как только оно почувствует, что клиенту уже достаточно. Поскольку в круге у клиента могут быть очень сильные и не всегда абсолютно понятные ему ощущения, терапевту очень важно постоянно напоминать о своем присутствии, чтобы клиент не испугался того, что с ним происходит. Например, он может сказать: «У меня даже слегка закружилась голова». В таком случае терапевт должен его мягко успокоить, например, так: «Конечно, закружилась. Такое часто бывает, когда ресурсное качество начинает стремительно наполнять человека. Если телу хочется как-то уравновеситься в движении, позволь ему это сделать». Обязательно следим за тем, чтобы площадка после работы всегда была полностью очищена, образы клиента унесены с собой. Перед тем, как приступить к выполнению техники, клиент должен быть на все 100% убежден, что он этого хочет, а не то, что ему это надо. В случае «надо» бессознательно работать не будет. Так одна девушка, военный психолог, с пеной на губах убеждала тренера, выловив его во время перерыва, что ей позарез надо забеременеть, поскольку на нее косо смотрит семья мужа, и вообще это даст ей возможность уйти в декрет и сразу же после него демобилизоваться. Она никак не хотела понять, что материнство не имеет ко всем этим планам никакого отношения, и что при такой мотивации у провидения есть все основания не позволять ей стать матерью. Бывают и другие варианты неискреннего желания. Например, теоретически человек очень хочет покончить со своей болезнью и стать здоровым, но бессознательно его вполне устраивает нынешнее состояние, поскольку оно реально освобождает от большей части ответственности и необходимости выполнять многие обязанности. Слишком много придется на себя брать, будучи здоровым. Или еще пример. Студентка театрального вуза теоретически очень хочет стать великой актрисой, но талант в ней почему-то никак не раскрывается. И круга силы, судя по калибровке, она реально побаивается. Начинаем собирать более подробную информацию. Оказывается, на курсе у нее уже сложились стабильные и хорошие отношения. Все ее любят, жалеют, поддерживают, в чем-то помогают. И во многом, как понимает для себя эта молодая актриса, большинство сокурсников к ней так тепло относятся потому, что она им не конкурентка. И совершенно для них безопасно. Девушке действительно страшновато становиться какой-то другой. Ведь ко мне уже все привыкли именно в таком качестве. Безобидной, неуклюжей и отзывчивой девочке, которая все время на грани отчисления. Да-да, действительно. Талант — это бремя, ответственность и очень часто боль. Не каждый человек готов принять такую жизнь, если она не была изначально предоставлена как данность без выбора. Всегда легче быть некрасивым, чем красивым. Всегда легче и безопаснее быть серым, чем ярким. Всегда легче позволить другим людям управлять твоим кораблем, чем держать штурвал самому. Иначе говоря, круг силы не сработает, если клиент боится того качества, которое себе просит. В общем, следует брать только те качества, по поводу которых человек может уверенно сказать: «Я точно этого качества хочу и готов с ним счастливо жить дальше». В крайнем случае, есть еще один способ помочь себе стать более конгруентным относительно своего желания. На первом этапе поработать с кругом силы, в котором представлено только желание данного качества. Ведь можно увеличить в себе уже имеющееся внутри желание нужного качества в нужное количество раз. Пример работы с клиентом в технике «Круг силы». Клиентка Соня, 28 лет, археолог. «Соня, назови, пожалуйста, то качество, которое ты прямо сейчас хотела бы в себе увеличить на несколько порядков». «Хочу увеличить в себе желание быть красивой и лицом, и фигурой». «Отлично. Представь себе, пожалуйста, это качество, желание быть красивой лицом и фигурой в виде круга в этом рабочем пространстве. Опиши мне, пожалуйста, этот круг. Где он находится?» «Вот здесь». «Обойди вокруг него». Клиентка обходит. «Какого он цвета?» «Красно-бордовый». «Границы четкие или размытые?» «Четкие». «Он имеет глубину или высоту? Или же он просто на одном уровне с полом?» «Скорее, на одном уровне с полом». «Ага, спасибо. Цвет однородный или нет?» «Он меняется. То однородный, то становится меняющимся. Как при закате». «А какой он по температуре?» «Комнатной температуры». «Ага, отлично. Звучит?» «Нет». «Из какого материала он сделан?» «Он то из натянутого бархата, то из газообразного чего-то». «Отлично, Сонь. Теперь нужно сформулировать заказ. Во сколько раз ты хочешь увеличить уже имеющееся у тебя в каком-то количестве желание быть красивой лицом и фигурой?» «Раз в 7». «Формируй запрос. Сейчас, когда я войду в мой круг силы, я хочу, чтобы мое желание быть красивой лицом и фигурой увеличилось в 7 раз. Попроси также бессознательное, чтобы оно дало тебе знак, когда ты наполнишься нужным тебе качеством в том количестве, которое сама заказала. Как только будешь готова, шагай в круг». Клиентка шагает в круг секунд через 10. «Хорошо. Теперь, когда ты уже в круге, и ресурсы круга активно тебя наполняют, обрати внимание, что чувствует твое тело и в каких местах». «Я чувствую теплую волну в районе солнечного сплетения, как задыхающуюся радость». «Отлично. Позволь ей заполнить тебя настолько, насколько тебе это нужно, и даже больше. И если тело захочет как-то подвигаться, позволь ему это делать». Клиентка слегка покачивается вперед и назад. «Очень приятное ощущение. как весной. Вот, кажется, все больше не помещается. Тогда можешь выйти из круга. Клиентка выходит из круга. Как ты себя чувствуешь? Как в детстве весной по дороге из школы домой. Поблагодари свое бессознательное и забери с собой круг любым удобным для тебя способом. Техника «Ресурсные и нересурсные круги». Смысл техники. Техника структурно очень напоминает наложение якорей. Обе техники добавляют нужный ресурс в ситуацию, в которой клиент ощущает себя не очень комфортно. Но для наложения якорей в качестве ресурса берется ситуация, реально пережитая клиентом в прошлом, тогда как в ресурсном и нересурсном круге из круга силы берется ресурс на нужное качество. К тому же все техники якорения очень любимы кинестетиками. Визуалы же предпочитают работать с яркими кругами. Итак, техника ресурсные и нересурсные круги, после того, как она проделана, позволяет клиенту абсолютно по-другому ощутить себя в ситуации, в которой раньше он чувствовал себя, ну, не очень комфортно, и, соответственно, его поведение в ней поменяется автоматически в соответствии с его запросом во время ранее осуществленной работы в технике. Пошаговка. Техника выполняется в парах клиент-терапевт. Шаг первый. Клиент идентифицирует для себя ситуацию, в которой он чувствует себя не очень комфортно и представляет ее себе в виде круга. Терапевт собирает подробную субмодальную информацию о нересурсном круге. Шаг второй. Терапевт предлагает клиенту буквально на секунду, обратите внимание, на секунду зайти в нересурсный круг и тут же выйти. Данный шаг нужен по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы клиент четко для себя различал, где в заданном пространстве для него нересурсная область, а где нейтральная, безопасная. Во-вторых, для калибровки терапевтом. В-третьих, для того, чтобы еще раз в полной мере ассоциированно ее почувствовать, пусть даже очень ненадолго. Это позволит точнее подобрать нужный ресурс при следующем шаге. Ни в коем случае не держим клиента в нересурсном круге дольше секунды. Мы помним, что в негатив человек влетает гораздо легче, чем в позитив. Третий шаг. Итак, наш клиент, оправившись от легкого шока после короткого погружения в нересурсную ситуацию, уже в полной мере ощутил себя на нейтральной территории. Теперь терапевт предлагает ему назвать качество или качества, которые ему необходимы в той ситуации, чтобы ощущать себя в ней комфортно, ну или нормально, адекватно, клиент называет. Шаг четвертый. Терапевт просит клиента представить себе названные ресурсные качества в виде круга. Подробно собирает информацию о круге и спрашивает, во сколько раз клиент должен увеличить в себе ресурсное качество, чтобы почувствовать себя комфортно в первом круге. Клиент называет число. Шаг пятый. Далее терапевт помогает клиенту набраться нужного состояния в ресурсном круге так, как описано в технике «Круг силы». Шестой шаг. Когда клиент в ресурсном состоянии, терапевт предлагает ему зайти в первый круг. Теперь он забывает слово «нересурсный» по отношению к первому кругу. Терапевт спрашивает, как первый круг изменился после того, как клиент зашел в него в новом состоянии. Тут может быть два варианта. Либо первый круг становится нейтральным, точкой, пустой окружностью, или совсем пропадает. Либо хорошим. Например, в начале процесса он был колючей проволокой, а теперь стал теплым морем. Седьмой шаг. Присоединение к будущему. Стоя в первом круге, клиент мысленно проигрывает свое новое состояние и поведение в похожих ситуациях на ближайшие 3-4 недели. После присоединения к будущему очищаем пространство, Ресурсный круг клиент вбирает в себя, а проработанный круг либо тоже вбирает в себя, либо, если хочет, отправляет по почте в реальную жизнь, в первую ситуацию, как ресурс. Экологичность. Как мы уже говорили, ни в коем случае не передерживать клиента в первой ситуации до ее проработки. Если клиента начинает колотить только при одном взгляде на нересурсный круг еще задолго до захода в него, следует усилить диссоциацию. Погоди. Некомфортное состояние может быть только в том круге, у того Пети, который в нем находится. А ты сейчас не там, а здесь. Ну-ка, посмотри на того Петю в той ситуации, видишь его? Он там, ты здесь. Здесь нейтральное пространство для нашей работы. А туда мы через некоторое время зайдем на одну секунду, и только для того, чтобы ты лучше смог ощутить разницу между тем пространством круга и нашим нейтральным пространством. Если клиенту очень трудно зайти в нересурсный круг, можно подстраховать его, держа за руку. В крайнем случае терапевт может позволить ему погрузить в нересурсный круг только одну ногу и тотчас отскочить. В пункте 3, где клиентам заказываются нужные качества и их количество для первого круга, не случайно даны синонимы слову «комфортно». Бальность взятых ситуаций может быть очень разной. Так одна женщина заявила на демонстрации такую проблему для нересурсного круга. «У меня дома сейчас умирает моя любимая кошка. Мне надо как-то пережить этот момент». При таком запросе фраза «какие качества тебе нужны в той ситуации, чтобы ощущать в ней себя комфортно» является крайне неэкологичной. Зато вполне подойдет фраза «какие качества тебе понадобятся в той ситуации, чтобы ощущать себя в ней адекватно». Когда клиент, наполненный ресурсами, заходит в первый круг, важно хорошо его калибровать. Если терапевт подозревает, что клиент может ощущать себя в первой ситуации лучше или адекватнее, то стоит предложить клиенту выйти и заказать себе дополнительные качества или несколько качеств. И так, пока терапевт не почувствует удовлетворения от калибровки состояния клиента. Пример работы с клиентом в технике ресурсной и нересурсной круги. Клиент Саша, 40 лет, врач-психиатр. Саш, ты только что изъявил желание поработать на демонстрации с ситуацией, в которой чувствуешь себя не совсем комфортно. Ты будешь ее озвучивать или поработаем с ней инкогнито? Ну, почему же? Я могу озвучить. Я отвратительно себя чувствую, когда другие люди ведут себя по отношению ко мне пренебрежительно. Извини, мне придется позадавать тебе метамодельные вопросы. Что конкретно ты подразумеваешь, когда говоришь «ведут себя пренебрежительно»? Ну, предположим, я здороваюсь, а меня не замечают. Или я улыбаюсь человеку при приветствии, а он еле со мной здоровается. Или я как-то пошучу, а он не реагирует, и моя шутка повисает в воздухе. Спасибо, Саш. А вот если не давать оценок, а просто как-то назвать эту ситуацию скорее в описательном, чем в оценочном ключе, то как можно было бы сформулировать твою проблему? В каких ситуациях ты ощущаешь себя некомфортно? Когда я выказываю знаки расположения, а мне на них отвечают не так, как я ожидаю. Отлично, Саша. Представь себе, пожалуйста, эту ситуацию в виде круга прямо где-то здесь, в этом пространстве. Где этот круг? Обойди его, пожалуйста. Так. А теперь расскажи мне, какого он цвета? Серый, с розовыми прожилками. Из чего сделан? Серый, грубый шерстяной материал, куда случайно воткали ниточки из розового шелка. Он теплый, холодный? Никакой. А грубая шерсть на ощупь. Встань на него, на секундочку. Клиент морщится и ежится. Выходи. Как там неприятно. Как будто колючий свитер прямо на голое тело. Прошу тебя обратить внимание, Саш, что тот Саша в той ситуации там. А нынешний Саша тут, рядом со мной, на полностью нейтральной территории. Ты уже в полной мере осознал, что находишься на спокойной нейтральной территории? Ну, теперь осознал. Раз осознал, скажи мне, какие качества тебе нужны, чтобы в той ситуации ощущать себя комфортно? Спокойствие и отстраненная вежливость. Прекрасно, Саша. А теперь представь себе, пожалуйста, оба эти качества спокойствия и отстраненную вежливость в виде круга. Опять же на полу, в нашем рабочем пространстве. Где он? Обойди его вокруг. Клиент обходит. Какого круг цвета? Как темно-голубая вода под крепким льдом. Температура? Холодная, конечно. Во сколько раз тебе надо увеличить в себе уже имеющееся спокойствие и отстраненную вежливость, чтобы в первой ситуации чувствовать себя комфортно? Ну, раз в 10. Вот и отлично. Формируй внутрь себя запрос. Хочу увеличить уже имеющееся у меня спокойствие и отстраненную вежливость в 10 раз. Как только мне будет достаточно, пусть бессознательное даст мне знак любым удобным для него способом, и я выйду из круга. Как только договоришься с бессознательным, шагай в круг. Клиент шагает. Что чувствует тело в то время, как ты наполняешься нужными качествами? Как будто вокруг меня ледяная броня. Это приятно? Ну, ощущение полной защищенности. Отлично, Саш. Как только будет достаточно... Уже достаточно, выхожу. Теперь, когда ты уже в полной мере наполнен спокойствием и отстраненной вежливостью в виде ледяной брони, можешь снова зайти в первый круг? Клиент заходит. Мышцы лица и тела расслаблены, дыхание ровное. Как он изменился? Как ты теперь в нем себя ощущаешь? Ну, он стал похож на оренбургский пуховый платок, как у моей бабушки. Мне в нем стоять вполне комфортно. Стоя в этом круге, как оренбургский пуховый платок, пожалуйста, Саша, проиграй свою ситуацию уже с новыми ресурсами в тебе, с новым состоянием и, соответственно, с новым поведением на ближайшие 3-4 недели. Как ты себя теперь чувствуешь, когда думаешь о той ситуации? Мне комфортно. Совсем не хочется никому из них улыбаться. Внутри мало эмоций по отношению к ним. И здороваюсь я, в общем-то, не с ними, а как бы с удовольствием выполняю правила вежливости из уважения к самому себе. Спасибо, Саша. Поблагодари свое бессознательное. Круг с ресурсными качествами забери себе любым удобным для тебя способом. Круг, который оренбургский пуховый платок, ты хочешь взять в себя или отправить ту ситуацию в качестве ресурса? Ну, наверное, все же туда, в качестве ресурса. Хорошо, отправь. А теперь поблагодари свое бессознательное за те перемены, которые оно уже произвело и которые тебе очень скоро предстоит ощутить.